эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 декабря 2018 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, ведущий Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов, уже многим полюбившийся автор, который вбрасывает на такие темы, после которых кое-кого шарики за ролики заходят и начинают обвинять его во всех смертных грехах. Причем одни обвиняют, другие говорят: мало даешь. Итак, здравия, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня нас ожидает тема «Крестовые походы против славян». Вот я думаю, это такая жизнеутверждающая тема, которая наконец-то может положить вот эти буйные пререкания между тем, кто славянин, кто русский, кто не русский, куда, чего, зачем. Потому что, мне кажется, здесь уже все явно будет обозначено, кто и для чего это все делал. И главное, что дальше нам делать всем, кому не безразлична судьба мира славянского, русского, русскоязычного, русоязычного, потому что русский и рус все-таки немножко могут отличаться в представлениях, в общем, всех наших братских народов. Итак, пожалуйста, Дмитрий, приступай. Итак, многие слушатели уже, наверное, знают, что западная трактовка истории, вот та самая, которая сегодня в наших учебниках, она весьма тенденциозна и умалчивает множество исторических фактов. Очень большое количество исторических фактов, настолько, что можно говорить, что она лживая. Я приведу несколько цитат для начала XIX века. Например, был такой писатель Самуэль Батлер, достаточно знаменитый, который честно писал: «Бог не может изменить прошлое, но историки могут». А знаменитый драматург Джордж Бернард Шоу, если там кто-то помнит еще о нем, всегда говорил: «История, сэр, солжет, как всегда». Это все очень относится напрямую и к крестовым походам. Официально, если вы откроете любой учебник, любой официальный учебник, вы увидите, что есть 9 крестовых походов. Начинаются они в 1096 году и на несколько веков. Вот понимаете ли, штука какая? Их не 9, а 24. Я подчеркну, 24, а не 9. Официально эти 9 – это походы на мусульманский Ближний Восток, Палестину, Сирию, Египет, Тунис, направлены на освобождение Иерусалима с гробом Господним. То есть походы против мусульман, против турок. И даже определение в учебниках официальное. Что это такое? Это походы европейцев с целью завоевания святых мест, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. Вот так вот. Вот все это огромная и циничная ложь. Насколько в таких определениях все лживо, показывают хотя бы простые факты, которые доступны вот любому человеку, даже особо в историю, в исторические факты, не изучавшие, не влезавшие. Ну, например, значит, крестоносцы захватили православный Константинополь в 1204 году. Это 4-й крестовый поход. Причем здесь гроб Господний, причем здесь Иерусалим, и причем здесь мусульмане? Если был захвачен, разграблен с десятками тысяч убитых православный, такой же христианский Константинополь. Вранье? Вранье. Например, другой. 2 детских крестовых похода 1212 года. Тоже считается крестовым походом официальным. Один французский, другой немецкий. Знаете, для чего собирали такой крестовый поход? Каждый раз более 25 тысяч подростков и маленьких детей собирали работорговцы, а потом их продавали в Африке в рабство. Шикарный крестовый поход. Вот просто. Ну а чтобы совсем показать точно надо им поставить, я сейчас вернусь к той теме, что каждый крестовый поход получал благословение, буллу от Папы Римского. Мы сейчас попросим Алексея открыть нулевую картинку с Папой Римским Бенедиктом XVI. А пока вы смотрите на это очень доброе лицо, я вам процитирую несколько цитат из догмата о непогрешимости Папы Римского. Такой замечательный текст, просто замечательный, о котором не знают не только православные атеисты, но даже католики. Он, естественно, противоречит учению Христа, принят при римском папе Пии IX. И вот всего три маленьких цитаты. «Папа властен из неправды сотворить правду, вопреки правде делать все, что ему угодно. Власть папы не имеет меры и пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство папы, тот есть еретик. Папа имеет власть отнимать и раздавать империи, королевства, княжества и всякое имущество. Все, что папа делает, угодно Богу. Папа может все». Вот такой супер циничный текст. На самом деле там 1,5 страницы, от этого текста волосы встают дыбом, честно говоря. В ближайшее время я планирую выложить все на сайт, чтобы все полюбовались. Он действующий, кстати. То есть никто его не отменял, он действующий догмат сегодняшнего Ватикана, чтобы вы это понимали. В средние века термин «крестовый поход» был более честным и означал различного рода религиозные войны католиков против тех, кого они считали врагами истинной веры или врагами церкви, эту веру возглавлявших. И правильное определение всех 24 крестовых походов стран Запада – это походы, провозглашаемые Папой Римским или высшим духовенством католической церкви и проводившиеся с целью уничтожения объявленных католической церковью врагов. Вот это правильное определение. Теперь мы откроем первую картинку с Клермонским собором. Дело в том, что начало всех походов провозгласил именно на этом Клермонском соборе в 1095 году Папа Римский Урбан II. Вот посмотрим сейчас на его картиночку, на его физиономию. Это бывший французский монах Эд де Шатильон. И жил он во второй половине XI века. Хорошая физиономия, да? Врагами римской курии в разные походы были объявлены как турки, так и греческое православие, еретические и антиклерикальные течения в Европе, например, катары, гуситы, язычники Балтийского моря, в том числе палапские славяне, а также племена славян и русов Восточной Европы. Причем по количеству основные массы крестовых походов – это именно походы на славян. Как бы ни выкручивались сегодня нынешние поклонники крестоносцев и нынешние католики, руки по локоть в крови. И продолжались эти крестовые походы почти непрерывно в течение 2 столетий. А остановили их, знаете кто? Восточные скифы, которые в официальной истории называются моголы. Это тот самый поход на запад хана Батыя, который переломил хребет западным крестоносцам. Просто в очередной раз народы Азии поставили на место оборзевшую Европу. Благодаря Голливуду и западным легендам все вот существующие крестовые походы окружены ореолом романтики. Это такое величие, рыцарский дух, отвага. Это все ложь. Нет и никогда не было прекрасных рыцарей-крестоносцев, а были убийцы и садисты. То, что рыцари-монахи считали обычным делом насиловать всех молодых женщин, включая женщин в монастырях во всех взятых городах, вот, или просто встреченных по пути, не чурались и содомского греха, это еще цветочки. Например, на острове Кипр латинские прелаты жгли православных на кострах, а православных священников распинали на крестах. О идеологии крестовых походов отлично говорит такой факт. Когда один из предводителей этого так называемого войска Христа спросил у папского легата Арнольда Амарика о том, как отличить настоящих католиков от всех остальных еретиков, тот ему ответил: «Передаю приказ папы, убивайте всех, Господь узнает своих». Вот так. Так что нравы рыцарей и монахов художественных фильмов «Александр Невский», вот даже обложечку сейчас посмотрим, третья картинка с обложкой 1938 года издания, 1938, и «Крестоносцы» 1960 года выпуска, не только не очернены, а наоборот приукрашены. Потому что даже сегодня, и вот все вот той чернухи, что есть в кинематографе, даже сегодня в кино нельзя показать всех мерзостей, которые творили католические крестоносцы. Вот еще один эпизодик из фильма 1938 года. Вот сейчас откроют картиночку с костром. Вот в этом фильме 1938 года есть эпизод, когда крестоносец бросает в огонь ребенка в новгородской земле. Так вот, это не выдумка режиссера Эйзенштейна. Еще раз подчеркну, это не выдумка режиссера. У крестоносцев была забава. Они насаживали маленьких детей на деревянные копья и жарили на огне. Вот так вот развлекались католические крестоносцы. Есть интересный факт. Вот крайне нелестные характеристики всем этим рыцарям, типа псы-рыцари, крестоносная сволочь, пошли не из фильма, хотя в фильме они тоже есть, а после публикации конспекта всемирной истории, хронологических выписок. Ее автор, отец к марксизму, Карл Маркс, родоначальник ее. Вот все эти слова, крестоносная сволочь и так далее, и тиражировались, и повторялись вслед за Карлом Марксом многократно. Сегодня я расскажу вам всего о 4 походах Запада против наших предков. Но их слишком много, и это потребуется, наверное, не одно видеоинтервью. И еще немного коснусь 3. И всего около 7. Всех остальных, увы, не успею. И начнем мы с того, что я вам расскажу о подготовке к крестовым походам. Дело в том, что в наших учебниках, в нашей школе, что в советской, что в нынешней, никогда не изучали палабских славян. Вот их как бы и не было. А ведь еще в первой половине 9 века ученый Аль-Хорезми писал: «Страна Германия – это земля славян». Повторю еще раз. «Страна Германия – это земля славян». Если мы сейчас откроем картиночку «Палабские славяне», значит, 9 века, то увидим вверху Балтийское море, а внизу различные племена славян. Это очень-очень наглядная картина, согласитесь. Вот там слева бодричи, потом лютичи, еще вверху руяне, поморяне, ну и так далее. Главная река всего региона Лаба. Потому он и назывался Полаби. То есть земли Полаби. Ныне как называется река Лаба? Эльба. Немецкая Эльба. То есть по берегу бывшего Варяжского моря, не Балтийского, а Варяжского, все южные и восточные берега были плотно заселены большими племенами славян. И жили они там вот минимум 6 века. Минимум. Итак, вот смотря на эти племена, повторю еще раз, главные это бодричи, по-другому их называют ободриты, а сами они себя называли варины и лютичи, руяны с острова Руян, или как по-другому рутены, раны, и поморяне. Вот такая вот цепочка вдоль берега Варяжского моря. При этом хотелось бы отметить, что это все раньше считались славяне Венеды, а племена, которые себя называли лютичами, что интересно, своим предкам считали волком. Да, значит, то есть волк лютый. Да, отсюда и древнерусское имя Лют. Сейчас его уже нет, а раньше было. Был даже месяц такой. Раньше назывался Лютень, сейчас это февраль. И ну, там тоже был союз. Вот каждое из того, что выделено на рисунке было цветом, темно-зеленым, как бы, да, это большие союзы племен. Например, в союз лютичей входили племена хижане, череспяне, долинчане, редарии. То есть это не одно племя, это множество небольших племен, связанных в один большой союз. И каждая из этих больших союзов, в данном случае из 4, которых мы рассмотрим, управлялась своими вождями, имела своих богов и свои главные города. Например, в Агрии, это был Старгород, в Палабе – Рацебург, столицей племенного союза ободритов был Мекленбург. Вот если мы сейчас откроем, значит, 5 картиночку, вот, то мы увидим один из примеров, как выглядел город. Подчеркну, город и крепость одновременно, потому что это был крепость-город одновременно вместе. То есть славянские крепости-замки представляли из себя мощные кольцеобразные укрепления, перемешку деревянные срубы из земли с высотой валов более 10 метров. Так вот, немцы пунктуальные сегодня составили каталог славянских городов на территории Германии. Знаете, сколько там наших городов было? 703. 703 славянские города на территории нынешней Германии. Часть они восстановили в виде музеев. То, что я вам показываю, это, естественно, реконструкция. Абодриты, самое западное, юго-западное, если угодно, племя, союз племен, жили родоплеменным строем и большого государства не имели. Поэтому чаще всего те, кто занимается историей, говорят об абодритах как о протогосударственном образовании. И даже в XI веке, когда князь Удо, один из наших предков, пытался, это самое начало XI века, пытался как-то сделать хоть какое-то княжество, какое-то государство, абодритский союз еще был нестойким племенным союзом. Причем у каждого племени на первом плане были только их интересы. Причем, вот кроме вышеперечисленных городов, славяне жили по рекам Варнов, Лабу, я уже говорил, Лада, Салава, Одра, Хабола, Хотец, славянские названия. Например, город Добин стал той крепостью абодритов, где вот сейчас археологически подтверждена чеканка их монет. Но, увы, славяне были раздроблены, как я уже сказал, на ряд небольших племен, даже объединенных в союзе. Им никогда не удавалось объединиться и создать против Запада единый союз. И никто из князей, никто из вождей не мог и не смог в будущем убедить балтийских славян в том, что их природный главный враг – католический Запад, а в X-XI веках, в первую очередь, католическая Германия. И первый поход на землю лютичей, Карл Великий, был такой западный король, совершил еще в далеком 789 году, дойдя до столицы князя славянского Драговиты, взяв ее. В 811-812 годах, значит, вот, если сейчас посмотрите, значит, на 11-ю картинку, это такая карта, карта с городами. То есть, как, где, на территории сегодняшней Померании были расположены те города, про которые я буду сегодня рассказывать. Я неоднократно потом буду к этой карте еще возвращаться. Так вот, в 1929 году под городом Лучином, Лучин это вот там внизу, видите, река Альб, Лаба, которая Эльба, нынче немецкий, вот там в самом низу город Лучин, он же Ленцин нынешний. Славяне, увы, потерпели поражение уже в войне с саксами, но тем не менее были продолжаться восстания племен лютичей. Они продолжались до 1940 года, и постоянные поражения, постоянная резня, просто постоянная. Но в 954 году было, тем не менее, еще одно огромное восстание, не мелкое, а уже крупное, когда славянам удалось освободить свой город Валислав, перебить большую часть немцев, но закончилось оно очередной битвой на реке Ракса и очередным поражением. Тем не менее, восстания вспыхивали в 1958, 1959, 1960. Но сил для победы не хватало. Еще раз подчеркну, что славяне были разрознены. Еще при императоре Аттоне I, немецком императоре, так называемый император Священной Римской империи, с 936 года он стал создавать такие анклавы, называемые марки. Германские пограничные зоны на землях славян. Например, будущая Австрия еще при Карле Великом была основана именно на землях славян, именно как марка. Она называлась постмарк, восточная марка. Одна из самых первых восточных марк. Но, наконец-то, разум восторжествовал. И в 983 году в ходе лютического восстания объединившиеся славянские племена, то есть подняли восстание лютичи, и они повели за собой абодритов. Значит, славянские племена отбросили немцев на запад, ну а все католическое духовенство попало в плен лютичам и было казнено. То есть почти всего нескольких недель славяне освободили всю свою территорию и восстановили свой прежний племенной строй. И вот так на будущие 150 лет, до середины XI века, германская экспансия. Это тот самый Драхнах-Остен, который тогда уже шел, была остановлена. И был у славян знаменитый храм Ретры. Если посмотреть на карту, то вот ту самую, пункт 11, это вот у озер справа, тоже внизу. Это знаменитейший храм. И в храме Ретры стало собираться народное собрание, которое решало все вопросы. Потому что власть короля, например, у тех же абодритов была выборной. Значит, его утверждала вече. Теперь мы плавно переходим к крестовому походу. Самые первые планы крестового похода, именно крестового, не просто завоевательного, о которых я сейчас только что коснулся, а крестового, появились еще в 1107-1108 годах по итогам первого крестового похода и независимо от Рима. Именно к этому времени относятся первые призывы к крестовому походу против палапских славян, которые содержат идею захвата их земель. Значит, конечно, официально говорилось, что нужно крестить язычников славян, но реально нужна была земля для расселения растущего населения. И хотелось власти. И вот в 1147 году состоялся первый крестовый поход против палапских славян Балтики. В прозападном апофеозе он назван как Венский крестовый поход. Формально, да, значит, это славяне-венды. Вот все вместе их называли венды, венеды. Только вот официально его относят ко второму крестовому походу. Это ложь. Это отдельный крестовый поход с отдельными буллами, папскими обращениями, с отдельными войсками и так далее. Как это начиналось? Значит, сейчас мы откроем седьмую картинку с Бернаром Клервозским. Это достаточно известный французский богослов, аббат монастыря Клерво. Жил он в первой половине XII века. Так вот, на Франкфуртском сейме 19 марта 1147 года этот господин Бернард Клервозский, он монах, я напоминаю, обнародовал воззвание католикам Франции и Германии, в котором приглашал всех христиан вооружиться против язычников славян Балтики, чтобы совершенно искоренить их, или уж так и быть, оставшихся обратить в христианство. При этом участникам этого крестового похода Бернард обещал такое же, цитирую, прощение грехов, что и тем, что направлялись в Иерусалим. Это цитата. Да, это еще не папа. До папы мы сейчас доберемся. Значит, если мы откроем вторую седьмую картинку, там был папа римский Евгений III. Он правил в 1145-1153 году. Так вот, папа римский Евгений III в особой булле, обнародованной 11 апреля 1147 года, то есть почти месяц спустя, подтверждал обращение Бернара Клервозского, при этом от себя добавлял, что предписывает действовать решительно, запрещая принимать от язычников деньги и выкупы, а нужно только уничтожать. Вот так. При этом элемент грабежа вот в посланиях виден со всей отчетливостью. Его даже никто не скрывает, понимаете? Значит, что написано у папы? Если крестоносцы пожелают, они могут завоевать самую лучшую страну для поселения. Хотя язычники скверны, но их земля богато одарена мясом, медом и мукой. Вот так. Это тексты из архивной книги Магдебургского архиепископа. Пожалуйста. А вот этот убийца, аббат монастыря Клерво, Бернард Клервозский, у которого руки по локоть в крови, впоследствии, в 1174 году, был канонизирован папой Александром III. А в 1830 году папа Пий VIII вообще провозгласил Бернарда Клервозского учителем всей Западной Церкви. Именно за крестовый поход против славян. Хорошо тогда. А тем временем предложение отправиться походом на вендов было одобрено всеми участниками Рейхстага, то есть всей Германии. Значит, как шел этот крестовый поход? Значит, и что хотели получить немецкие, ну тогда еще саксонские феодалы и немецкое духовенство за рекой Лабы, которая нынче Эльба? Организаторами похода был герцог Саксонии Генрих Лев. Посмотрим на его статую. Она стоит в Брауншвейгском соборе. Достаточно знаменитый герцог. Это монарх из династии Вельфов. Восьмая картинка. И вторым организатором был граф Альбрехт Медведь. Девятая картиночка. Открыть. Или Альбрехт Боленштейский. Марграф Бранденбургской марки. Оба стремились силами крестоносцев превратить славян за рекою в обычных рабов. Ну и понятно, что в походе принимали деятельное участие те католические епископы, которые, задрав рясу во время восстания славян, бежали в свою Германию. Это в первую очередь епископы, возглавляемые Ансельмом, епископом Гавельбергским, который был назначен папским легатом, папой назначен, подчеркну еще раз, при крестоносцах. Они хотели вернуть свои десятины, иные доходы, ну и земли, когда-то им пожалованы еще Оттоном I. К этому походу примкнули датчане, ну и французские, в первую очередь бургундские, чешские, польские феодалы. При этом в своем воззвании этот монах, кровавый Бернард Клервозский, указал даже дату сбора – 29 июня, и место сбора – немецкий Магдебург. Чтобы вы понимали приоритеты католической церкви, я приведу некоторые цифры. На земли славян-вендов вторглось 100 тысяч немцев, 100 тысяч датчан и 20 тысяч польских крестоносцев. 220 тысяч воинов. 220 тысяч. А если вы сравните с армией второго крестового похода против мусульман, то там, хотя цифры и колеблются, но они колеблются от 15 до 70 тысяч. Это те войска, которые вел король Франции Людовик VII и германский король Конрад III. Сравните, 15 тысяч – это более реальная цифра против мусульман и 220 тысяч против славян. Хорошее соотношение, да? Вот вам приоритеты нападения Запада. Генрих Лев, немец, который претендовал на земли Бодричей, на территории Ободритов к северу от Эльбы, а Альбрехт Медведь на землю южнее, на территории Лютичей, ну и дальше к морю, по морям. Руководил всеми славянскими дружинами достаточно знаменитый, хотя его не проходит в школе, князь Никлод. Можно посмотреть на его статую в Шверинском дворце. Десятая картинка. Сделал ее скульптор Кристиан Геншев. Это наш знаменитый предок, князь Никлод. В России сегодняшней ни одного памятника Никлоду нет. А вот на территории врагов, на территории тех, кто с ним воевал, ему памятник стоит. Князь Никлод жил с 1105 по 1160 год. И это последний независимый князь палатских славян. Княжил он 31 год с 1129 года. Именно он с 31 по 60 год возглавлял союз трех племен – Бодричей, Хижан и Череспинян. И был одновременно правителем нескольких городов. Значит, Шверина, или как он правильно по-славянски, Зверин, Путина – это крепость на острове Коль, и Мальхова. Значит, на протяжении почти 30 лет Никлод воевал и противостоял немецкому натиску. Знаете, вот есть такое понятие «харизматичный лидер». Вот Никлод был харизматичным лидером. Значит, если сейчас еще раз открыть карту 11, чтобы посмотрели на земли, еще раз подчеркну, вот видите, вот эти крепости – а слева, вот возле озера, да, Зверин-Шверин, Шверинское озеро, Добин, Мекленбург, и так далее. Вот это земли князя Неклота, Белова и так далее. Значит, если посмотреть же на племена, которые севернее, там была так называемая крепость Чижин, видите, рядышком с Ростоком. Значит, это земли хижан. А через Пеняне жили севернее руки Пена. Смотрите, вот вправо, туда ближе к морю, значит, вот там такая река Пена, и на ней, значит, тоже, соответственно, есть города. А начинал ли их первый город, был город Тетерев. Значит, причем Неклот старался как мог. Он не только воевать, но и там заключал союзнические договора и так далее. Например, с саксонским графом Адольфом II, Вольштейнским, был союзнический договор, но эти саксы изменили славянам и сами приняли участие в крестовом походе. Но разведка у полабских славян была очень хорошей, и князь Неклот попытался сорвать крестовый поход упреждающими ударами. Понятно, что славяне не могли выставить войско равносильно. Но 220 тысяч для 12 века – это гигантское войско. Понимаете, по нынешним временам это миллион. Так вот, еще до подхода сил крестоносцев славяне совершили внезапный удар по немецким колонистам на Южной Эльбе. Сожгли все села, взяли пленными. А затем, 26 июня, бодричи во главе с князем Неклотом напали на портовый германский город Любек. Вот посмотрите, он слева на карте, на той же 11-й, ближе к морю. Когда-то, несколько веков назад, это тоже был славянский город, славянская Любица, но к этому времени уже онемечена. При этом на помощь князю Неклоту прислали свой военный флот руяне. Это вот те славяне с острова вверху, остров Руян. Значит, они в первую очередь моряки были. Хозяева Балтийского моря. Подчеркну, хозяева Балтийского моря. Значит, осада Любекской крепости продолжалась в течение 3 дней. Славяне взяли Любек. Население при крепости разгромили. Значит, и полностью уничтожили всех колонистов, которые немцы собирали, значит, по всей Германии. И как пишет, значит, летописи, славяне отплыли, обремененные пленными людьми и разным имуществом, которое они захватили. Ну а конница бодричей во главе с сыновьями Неклота громила саксонские поселки и ушла только после того, как получила донесение разведки, что подходит одно из двух войск крестоносцев. Ну и как принято на Западе, то, что шел уже крестовый поход, это не важно, да? А нападение вот этой бодричей, которым Неклот пытался сорвать крестоносный поход, стало оправданием для уже идущего крестового похода. Во всех документах, знаете, что писали католики? Дабы обуздать жестокость славян. Католические священники трубили во всех церквях, что именно славяне первыми начали войну, о необходимости защиты христианских земель, ну и так далее. При этом главными католическими лицами в первом войске у Генриха Лева был Адальберт, архиепископ Бремена, и второй епископ Дитмар, оттуда же из Бремена. А, значит, датчане шли под руководством своих двух королей, Свена и Канут. Еще раз почему 220 тысяч в двух войсках. Очень часто пишут, в том числе и на страницах в интернете, и, значит, в различных учебниках, что бодричи предприняли активные действия против крестоносцев, вынудив их к миру. Что крестоносцы не добились успеха. Увы, к сожалению, все не так радужно. Совсем не так радужно. Войско князя Неклота было остановлено северным, то есть саксонско-датским войском, и отброшено к крепости Добин на Шверовском озере. Еще раз можно посмотреть 11-ю карту. Видите, на севере Шверовского острова есть крепость Добин. Просто очень малочисленные славянские дружины избегали открытых сражений и уходили либо в подготовленные крепости, либо скрывались в болотах. Это достаточно болотистый край Померания. Нужно ответить честно. По сути, что сделал Неклот? Неклот разорил территорию своего княжества. по которой должны были проходить крестоносцы, и засела с большим запасом продовольствия, провианта с большими силами в крепости Дубин. То есть Никлоту удалось избежать решающего поражения, так как город-крепость Дубин крестоносцы взять не смогли. При этом славяне не только держали оборону в крепости, но и совершали вылазки. Кстати, одной из которых, как было написано в летописи, убили многих данов и удобрили землю их трупами. Есть такой историк Гельмольд. Вот он все это описывает. Отмечу, что на помощь братьям Бодричам еще раз пришли руяне, выполнив вторую часть искусно задуманного плана обороны Никлота. Земля княжества разорена, а руянцы перерезали морские коммуникации крестоносцев и нанесли удар по датскому флоту, который доставлял продовольствие осаждающим. Ведь выжженная область абодритов не могли прокормить такую огромную армию. Значит, есть такое описание, вот я уже говорил про Гельмонда, если мы сейчас откроем 16-ю картинку, это достаточно знаменитая летопись, называется «Деяния данов». И она описывает все, что там было. И писал ее Саксон Грамматик. Так вот, Саксон Грамматик очень подробно описывает морское сражение руян с датчанами. Руянцы напали на плохо охраняемый датский флот. Еще бы, да, гроза Варяжского моря и какие-то датчане. Он стоял на якоре, недалеко от острова Руян, плыть было недалеко, и частично потопили его, а частично вынудили к бегству. При этом они хитро напали на подчиненных только одного правителя, а подчиненные второму королю, Кануту, ну, они же между собой не очень-то ладили, не смогли или не захотели оказать никакой помощи. К тому же руянцам еще и повезло. А главный адмирал, епископ Рискильский Аскер, дико испугался славян, просто в самом начале сражения сбежал со своего военного корабля и спрятался в трюме торгового судна. Как писал Саксон Грамматик, зрелищем постыдного бегства он привел в смятение тех, кого должен был своим примером возбудить к мужеству. То есть на море стали господствовать руянцы. При этом понятно, что хоть они и хозяева Варяжского моря, но флот у них был очень малочисленный. И поэтому, скрывая малочисленный свой флот, они по ночам отводили часть судов в море, а утром приводили их вновь, чтобы создать впечатление прибытия подкрепления. Но даны, узнав о нападении морских славян, оставили осаду крепости Дубин и поспешили к своим судам. И вот в силу вот этой морской победы Генрих Лев заключил с Никлотом мирный договор. Ну, там были, конечно, слова, так сказать, обязывающие славян принять христианство, но не больше. И так Бодричи на 13 лет сохранили независимость своего государства ценой выжженной территории княжества. Гораздо хуже было со вторым крестовым войском, которым руководил граф Альбрехт Медведь. Еще раз мы посмотрим 9-ю картиночку. Это его памятник в Баленштейде. Там главным католическим лицом был Кодрон I, архиепископ Магдебурга. Теперь смотрим на карту 11-ю. Войска крестоносцев, которые действовали против лютичей и поморян, прошли через Хафельберг, прошли через город Мальхов. Видите, вот там, возле озер, город Мальхов. А дальше они взяли штурмом древний славянский город Крепость и тот самый религиозный центр Ретро. Или, как правильно он звучал по-славянски, Ридогост или Радогош, трехрогая Радогош. Если мы посмотрим реконструкцию немца Шухарта, это 12-я картинка, то видим, что трехрогая, она носила свое имя из-за трех своих башен. И вот на этом рисунке, на этой реконструкции, видна два ряда стен на берегу озера, три башни и храм. А Ретро, его называли католики. Ну, так сейчас все называют. И там же в Ретро, кстати, хранились военные знамена лютичи. При этом нужно четко понимать, что было два города и храма Ретро. Был старый храм Ретро, уничтоженный раньше католиками. То есть Адам Бременский был такой историк, описывает старую Ретро как большой город, очень большой город, который имел 9 ворот и был разделен на 9 частей, причем располагался на 9 холмах, разделенных водой. При этом он стоял на острове посередине озера, а с берегом соединен бревенчатым мостом. Я процитирую знаменитую хронику. На западе мы встречаем страну тех винулов, которые называются долинчанами и ротарями. Их город повсюду известен. Ретро. Центр идолопоклонства. Здесь выстроен большой храм богов. Главный из них – Редагаст. Идол его сделан целиком из золота, ложе из пурпура. В этом городе 9 ворот, со всех сторон окружен глубоким озером. Для перехода служит деревянный мост, но путь по нему открыт только для приносящих жертвы и спрашивающих ответы. Значит, но это цитата из летописи Титмара Мерзенбургского. Есть у него такая хроника в книге 6. А вот вторая ретро, картинка, которую мы сейчас смотрели, она была отстроена после первого разрушения и стояла всего на 3 холмах. И о нем уже немецкие средневековые историки писали, что есть город в земле Редариев по имени Редегаст, треугольный, стремящийся в нем воротами. Значит, так вот, я хочу подчеркнуть, это был главный храм, главный город всех славян. Не только славян Балтики. Это главный храм славян. Всех славян. Да, он был деревянный, поэтому сжечь его было легко. Как было написано у историка Дитмара, в городе нет ничего, кроме храма, искусно построенного из дерева. Стены его извне искусно украшены чудеснейшей резьбой, представляющей образы богов и богинь. Внутри же стоят рукотворные боги, страшно одетые в шлемы и панцири. На каждом нарезано его имя. Глаза из них сварожичи. Все язычники чтут его и поклоняются ему более прочих богов. Вот так. Точное место, совсем точное, вот, буквально до метра, неизвестно. Но есть приблизительное место. Первое – это на Замковой горе возле деревни Прилиц, ныне Германия. И именно там в 1690 году были найдены бронзовые фигурки богов и обрядовые предметы из того самого уничтоженного католиками во время крестового похода Ретринского храма. Понимаете, интерес в том, что и проблема в том, что вот эта замковая гора в Прирвице была, барабанная дробь, срыта по приказу немецких властей. Под ноль. Была гора, нет горы. Ну а вторая гипотеза немного восточнее. Это такое местечко Фильберг. Там буквально там десяток километров. На берегу озера Лужина. Сейчас называется озеро Луцин. Для тех, кто интересуется, в 2006 году вышла книга, опять же, к сожалению, не в России, вышла книга Адриаса Готлева-Маша «Сокровища Ретри». Вот там все-все-все перечислено, рассказано и так далее. Ну а теперь смотрим снова карту, 11-ю картинку. После сожжения славянского храма южное войско крестоносцев, совершив такой круговой поход, уже идя как бы на север, сначала осадила крепость Деммин, видите, наверху. А вторая часть пошла на восток, к городу Щецину. Это главный был город Поморья, ныне он принадлежит Польше и называется Штеттен. Но на счастье славян, согласно аналам Винцента Пражского, значит, немецкие рыцари крестоносцы были столь неумелы в военном деле, что понесли огромные потери, ну и плюс славяне их перехитрили. На стенах крепостей были выставлены христианские кресты, а самим крестоносцам отправлены послы, которые, ссылаясь на Отто Бамберлёвского, заявили, что они уже христиане и типа валите отсюда. С учетом страшных потерь начались мирные переговоры, и на этом этот крестовый поход закончился. Но, как вы понимаете, господа католические епископы не успокоились. Значит, набирались силы, шли те же самые призывы. Значит, никто вот это воззвание Бернарда Клервозского не отменял. Потому что славяне остались живы, они не были уничтожены. И поэтому через 13 лет начался следующий крестовый поход. При этом начался он очень подло. Как вы знаете, даже из современной истории, если Запад не может победить военным путем, он что начинает делать? Начинает разжигать гражданскую войну. Еще в 1151 году, всего через 4 года, немцы инициировали восстание двух племен, славянских племен, хижан и череспян, направленные против князя Неклота. Да, Неклот смог его подавить, но с огромнейшим трудом. И, соответственно, и без того разоренная земля, без того достаточно немногочисленное войско, а тут еще гражданская война. В 1156 году Неклот открыто отказал Генриху Льву, тому самому, значит, можно еще раз посмотреть восьмую картинку на его статую с его господином, в официальном принятии христианства. Еще раз подчеркну, князь Неклот говорил за всех славян. Это лидер всех славян Балтики. При этом даже в давно захваченном Старграде, захваченном немцами, процветало язычество. Как писал историк Гельмольд, в Старграде приносили жертву демонам, а не Богу. И так было повсеместно по всей славянской земле. Но случилась одна грустная вещь. В 1160 году король Дании и Ютландии Вальдемар I Великий. Можно посмотреть 13-ю картинку на него. Значит, он объединил всех данов вместе. Данов сейчас датчан. Вот это черный человек для лапских славян Балтики. Именно он сыграл решающую роль в уничтожении славян. Они объединились с Генрихом Львом, тем самым немецким монархом, объединились для решающего похода против еще независимых славянских племен. Вновь усилившиеся датчане напали с севера, а немцы напали с запада. Понятно же, скромные дружины абодритов не могли сравниться с объединенной силой католиков и не имели возможности защитить ни свои земли, ни свои крепости. Вот еще раз откроем 11-ю картинку. Значит, смотрите, Неклот сжег города Зверин, Мекленбург, Илова и Добин. То есть, видите, вот такая почти вертикальная цепочка. А сам отступил в крепость в Урле на реке Варнов. Это вот немножко на северо-восток. Видите, там река Варнов, и на ней под Ростоком крепость в Урле. То есть он сжег свои последние города и отступил в свою последнюю крепость. К сожалению, в это же время в устье реки Варнов вошел датский флот. Да, он потерял время на разрушение Ростока, но тем не менее он закрыл выход. Поскольку корабли стояли уже внутри реки Варнов, объединенный флот Рюгена и Помарян попытался на них напасть, но там, поскольку они внутри были, не на море, а внутри реки, попытка была безуспешна. Во время осады последней крепости в Урле на вылазке сначала вели воинов сыновья Неклота, а затем он сам. И вот в одной из таких стычек уже пожилой князь, по разным оценкам, ему было уже больше 50 лет, значит, он был убит. Убит в подлой засаде рыцарей, которых переодели в крестьян. Есть такая картина, сейчас мы ее посмотрим, 15-я картинка, 1857 года, написал ее художник Теодор Шлепке, она так называется, «Смерть Неклота». То есть немецкие рыцари-крестоносцы переоделись в крестьян и заманили князя Неклота, старого пожилого уже человека, в засаду. Потом отрубленную голову князя возили несколько месяцев по славянским землям и показывали народу. Поскольку, еще раз подчеркну, что он был последним опорой славян, духовным лидером всех славян, значит, Прибалтики. И таким образом славянская власть над землями Полабии была ликвидирована вплоть до реки Пены. То есть вот не до моря, но почти до моря. Еще некоторое время два сына Неклота, Прибыслав и Вартислав, пытались сопротивляться, тем более вот немного земли у них еще осталось. Значит, но через три года, в 1163 году, граф Гунцелин фон Гаген, которого Генрих Лев назначил наместником в славянских землях, смог осадить замок, в котором находился князь Вартислав, сын Никлода. Получивший тяжелое ранение, Вартислав был схвачен и отвезен к немцам. А самая последняя попытка славян хоть как-то вернуть себе свободу выразилась во всеобщем восстании 1164 года. В нем приняли участие бодричи, лютичи, руянцы. Во главе их стал последний сын Никлота Прибеслав, которому тайно помогали поморские князья. Прибеслав даже смог захватить несколько крепостей и даже захватил город Мекленбург, после чего осадил тот город, где находился его брат, где правил Гунцелин. Это был город Иленбург. Узнав об этом, Генрих Лев собрал огромную армию, а пленного, захваченного в результате тяжелого ранения его брата Вартислава, сына Никлота, велел казнить. 6 июня 1164 года около Ферхена состоялась последняя битва славян. Но, к сожалению, Прибеславу не улыбнулась удача, а военачальником он, видимо, был не таким, как отец. И невзирая на то, что погибло множество немецких военачальников, включая графа Адольфа II фон Шаунберга, славяне были разгромлены, практически земля обезлюдена. Сам Прибеслав бежал в Поморье к поморским князьям. И, к сожалению, не имея возможности дальше воевать с Генрихом Львом, Прибеслав сдался. Предал отца, предал погибшего брата и признался вассалом немецкого герцога. Переговоры он начал в 1166 году. В 1167 году принял христианство. Так сказать, на очень униженных условиях стал приверженцем немцев, стал им служить, но получил как князь, наследник, право на правление на вассальных от Саксонии условиях на этих землях. Как сообщает хронист Гельмольд, доставил Прибеслав герцогу и друзьям его обеспечение верностью, не долженствуясь нарушаться во время каких-либо войн, то есть обещал кровно повиноваться повелениям его. В чем действительно повиновался, в частности, Прибеслав был одним из проводников в военных экспедициях датчан против русов острова Ян. Ну а после смерти Прибеслава, которая случилась не так долго до нее было, немецкие крестоносцы во главе с Альбрехтом Медведем захватили все его княжество, причем с помощью его алчной жены. Женщины, они вот в первую очередь думают о тряпках и о собственном материальном благополучии. Жена его три дня скрывала перед населением, перед славянами смерть мужа, чтобы дать возможность немцам по-тихому ввести в столицу княжества город Бранибор, свой гарнизон. Вот так. За определенное денежное вознаграждение. Ну и крепость была захвачена, и славяне не смогли оказать даже хоть какого-либо сопротивления. Впрочем, это в городе не смогли. А такое партизанское сопротивление, оно, конечно, продолжалось. Например, в 1155 году целый немецкий отряд во главе с любимым приближенным марграфа, графом Конрадом Полоцковским, был в засаду пойман и полностью уничтожен. Но хочу подчеркнуть, что, как и в ранее завоеванной в Агрии, это западное католичество, вот этого второго крестового похода против абодритов и лютичей, распространялось не путем крещения язычников-славян, которые напрочь не хотели знать немецкой веры, а путем переселения колонистов из Саксонии, ну, то есть Германии и Дании. То есть на захваченные славянские земли активно привлекались немцы, которых вообще освобождали от тех повинностей. Колонисты пользовались огромной свободой и имели свое самоуправление. А славян сгоняли. Сгоняли с земель для устройства немецких поселений. В городах вообще славянам было запрещено заниматься и торговлей, и ремеслами. Им отходились, знаете, там, самые плохие земли, самые плохие предместья. Собственно, тогда те, кто мог, начал перемещаться в новгородские земли. Это первая волна. После этих поражений пошла первая волна, значит, славян в Новгород, Псков. Таким образом, в результате последующих походов на восток, начиная с 1160 года, Генрих Лев захватил все земли Лютичей, Бодричей и стал владельцем огромной территории к востоку от Эльбы. Окончательное подчинение Поморья прошло через 20 лет в 1184 году. Ну и, конечно, процесс ассимиляции и колонизации облегчил вот это массовое уничтожение славянского населения. Все вот эти события отразились во многих источниках. Еще раз подчеркну, не один, не два, а во многих. Еще раз их назову. Самые главные, естественно, самые полные. Это деяния данов. Посмотрим 16-ю картинку. Это 12 век. Хроника датского историка 12-го столетия Саксона Грамматика. Есть Риенские анналы. Есть хроника Арнольда Любекского. Или, как ее называют, сага о Кнютлингах. Собрание королевских саг. Но для нас интересны русские тексты, правда? В Российской империи было два замечательных исследования, которые Романовы как не давили, не додавили. В 19 веке. Вот мы на них сейчас посмотрим на картинке. Во-первых, это исследование Павинского 1871 года. Первая 17-я картинка. Она называлась «Полабские славяне». А второе исследование Иосифа Первольфа. Вторая 17-я, 1876 года. Которая называется «Германизация балтийских славян». Но хочу подчеркнуть, что вот русских книг на русском языке все-таки не так много. Да, западных много, а русских не так много. Что же касается археологических находок, то во времена 20 века и особенно немецкого рейха даже обычные археологические находки на землях Померании по политическим мотивам приписывались, естественно, не славянам абодридам, а германским викингам. Вот так. И хотел бы обратить внимание на две очень важных вещи по результатам уничтожения славянских поселений, балтийских славян на южном берегу Балтики. Вот это уничтожение полабских славян для всех, я подчеркиваю, всех западных историков, в том числе немецких, во все годы, во все века рассматривалось, знаете как проникновение цивилизации, культуры в земли варваров. Вот так. Единственный, кто против этого в прошлые века выступил, 18-ю картинку откроем, был такой польский историк Кароль Шайноха. Вот он первый в 1861 году назвал германскую экспансию на восток геноцидом и классифицировал уничтожение славян как факт. И собранный Карлом Шайнохом материал свидетельствовал о тысячах преступлений германцев против славян Средние века. И также хотел бы отметить, что если на других направлениях, ну там, против Франции, против Италии, германская экспансия заканчивалась спадом, то на восточном направлении она постоянно нарастала. И закончилась, знаете, когда? 1945, когда мы взяли Берлин. То есть после полабских славян, они были первыми, немецкая экспансия была направлена дальше на восток, на Прибалтику, на восточных славян. Историками эта тенденция была определена как натиск на восток. Или, как многие знают, драх на хпуст. Вот так она начиналась, а закончилась она в 1945. И еще одна очень важная и интересная вещь. Я вам рассказывал сейчас о гибели абодридов. То есть славян Балтики. Еще в 19 веке был такой французский путешественник Ксавье Марье. Можно на него посмотреть. На его картинку 19-я. Ксавье Марье. Жил он в 1809-1892 годах. Он писатель был, французский путешественник. Так вот, он в 1840 году записал в славянском Велиграде абодридское предание. Их на самом деле много таких. Много лет и все много преданий, но вот это одно из них и самое знаменитое. Так вот, все древние мекленбургские тексты утверждают, что наш князь Рюрик, тот самый, который пошел в Новгород, был сыном князя Годлова, или по-другому его называли Годслова, Готлейба, Годшалка, который погиб в войне с данами в 1808 году. После гибели отца Рюрик и его братья потеряли право на престол. И они отправились на Руян. Жили на Руяне, были командирами дружины. А потом отправились в новгородские земли. Так вот, к Савье Мармье есть это ободрицкое предание, записанное тогда еще. И оно гласит, я процитирую, хоть они и длинные. В 8 веке народом ободритов и рериков правил князь Годлав. У него было 3 сына, сильных и храбрых, жаждущих славы. Рюрик, Сивар и Трувор. Так как они не могли испытать себя на родине, братья отправились на восток, где прославились в битвах. Они приходили на помощь к угнетенным, совершили много подвигов в страшных боях, а затем пришли в Русию. Братья вдохнули в нее мужество, возглавили собранное войско. После того, как мир и порядок в Руси были восстановлены, братья решили вернуться домой, к отцу. Однако народ упросил их остаться и взять на себя бразды правления. Рюрик получил управление Новоград, Сивар – Плесков, а Трувор – Белоозеро. Спустя некоторое время, поскольку младшие братья умерли, не оставив детей, Рюрик присоединил их княжество к своему и стал главой династии, которая царствовала. Вот корни Рюрика. И поэтому, когда вы слышите по телевизору, в книгах, передачах, когда вы слышите, что Рюрик не был славянином, перед вами либо неуч, не знающий азбучных вещей, либо предатель. Третьего не дано. Теперь пойдем дальше. Как вы помните, начальную картинку, которую мы еще раз посмотрим, 0.4, значит, о полабских славянах с племенами. Бодричей уже нет, лютичей уже нет. Вот наверху есть маленький зелененький кусочек, называется Руяне, а справа Поморяне. Да, значит, больше как бы ничего и не осталось. Кроме всего прочего, вот этот остров, который не изучается в школе, не изучается в наших учебниках, институтских учебниках, да, он достаточно важен, очень важен. И когда нам говорят, что нет Древней Руси, мы не знаем, откуда появились слова рус, значит, племена русов и так далее. Так вот, все дело в том, что Руян, остров Руян, значит, называли русским островом. И племена, которые там жили, называли русами. Понимаете? Русами. Вот так. А теперь перед небольшим переходом как бы дальше с рассказом о Руяне и о наших предков, Алексей, если возможно, небольшой перерывчик на минуточку. Хорошо. Сейчас-то включу музыкальную паузу. Ну, предупрежу сразу, что мы не включаем в YouTube музыку, потому что есть определенные ограничения. Так что я в YouTube вещание звуковое прекращу, картинка останется. В эфире Народное славянское радио. Так, продолжаем, да? Значит, остров Руян. Сейчас это остров Германии, достаточно крупный. Его общая площадь 926 квадратных километров, а если по береговой линии 574. Мы откроем 20-ю картинку и посмотрим на его карту. Видите, он весь такой изрезанный. Причем до 14 века остров был еще крупнее. Знаменитый картограф Меркатор писал в своей картографии. Остров древние лета многим просторнее был, неже ныне. Божию волею промыла вода сквозь тот остров. Так вот, Славяне Руяны были отличными мореплавателями и крепко держали все, я подчеркиваю, все побережье Балтийского моря в своей державной длани, облагая данью. Значит, если посмотрим на вторую и 21-ю, на ладью, немцы, представляете, отрыли и восстановили ладью. Вот так выглядели корабли руянцев. В летописях есть фраза, как они получали, с коих брали дань миром, а с иных собирали мечом. Славяне имели базы по всему Балтийскому побережью, причем как славянскому, так и датскому. В некоторых летописях встречаются слова, у них были убежища даже на берегу Скании, ну, то есть на севере. При этом корабли, вот, если картинку внимательно посмотрели, относились к типу дощатых клинкерных судов, то есть с обшивкой в клинкер, такая внахлёст досточки, да, и вмещали такие корабли до 40 человек и двух коней. Еще раз говорю, славяне Руяна, хозяева Варяжского моря, были до 1168 года. Был такой известный хронист 12-го столетия, о нем уже пару раз упоминал сегодня, монах-священник Гельмольд из Бассау. Если 21-ю картинку откроем, он написал, представляете, славянскую хронику. Он ее автор. Она, естественно, не изучается ни в школах, ни в институтах. Ну, так вот. Типа, не надо нам об этом знать. Так вот, он писал, раны же, у других называемые рунами, это кровожадное племя, обитающее в сердце моря, преданное сверх всякой меры идолопоклонству. Они занимают первое место среди всех славянских народов, имеют короля и знаменитый храм. Именно поэтому, благодаря особому почитанию этого храма, они пользуются наибольшим уважением и на многих, налагая дань, сами никакой дани не платят, будучи неприступны из-за трудностей своего местоположения. Народы, которые они подчинили себе оружием, принуждаются ими к уплате дани и храму. Жреца они почитают больше, чем короля. Войско свое они направляют, куда гадание покажет, а одерживая победу, золото и серебро относят в казну бога своего. Остальное же делят между собой. Наш современник, историк и археолог 20 века Никитин очень точно и выразительно назвал руянцев морской пехотой 12 века. И это действительно так. По сути, они были и торговцами, и пиратами. Именно дружины варягов, то есть руянцев, не пускали германоязычных викингов на Балтику, вследствие чего последним приходилось атаковать побережье Франции и Англии. Когда воинственные варяги, руянцы, еще раз подчеркну, шли в бой на врага, их боевым кличем было «вар-вар». «Вар» два раза, что означало «загнать врага в землю». Это еще с ариев пошли. Отсюда на западе пошло «варвар». К XII веку численность славянского населения составляла минимум 70 тысяч человек. И крупнейшим на острове был город Аральсвик. Это современное название, где, например, в наше время нашли клад, содержавший свыше 2000 арабских монет. Подчеркну арабских, потому что в Тартарии тоже были арабские монеты. И младшая монета была чеканена в 842 году. И самым главным городом Руяна был священный город Аркона. После уничтожения Ретры он стал главным храмом славян. Главным у всех славян. Аркона по-другому называлась Яро-Марсбург. Яркун. Она находилась на самом северном мысу острова Руяна. Сейчас это немецкий остров Рюген. При этом я хочу подчеркнуть, что невзирая на немецко-романовскую историю, во времена Романовых их среде интеллигенции, варян всегда помнили о русских корнях и откуда пошли русы. У русского поэта, ну потом эмигранта Константина Бальмонта, это такой представитель Серебряного века, если кто не знает, жил он с 1867 по 1942. Значит, есть чудесный стих, ну, у него много чудесных стихов, но вот есть такой стих, который называется «Световид». Так вот, текст этого стихотворения начинается со строк: «Не снится древняя Аркона, славянский храм». Вот этот храм Аркона выполнял для всех славян, не только прибалтийских, еще же подчеркну, роль славянской Мекки. Если хотите, Дельфийского оракула. Именно к его святыням, к храмом многоликих богов в Арконе звали неграмотные старухи-знахарки. Есть у художника Всеволода Иванова достаточно знаменитая картина, называется «Храм Святовита в Арконе». Ее можно открыть, 22 номер. Понятно, что это сегодняшняя картина. Это не фотография. Но как-то так. Еще раз подчеркну, что в Арконе было сосредоточение всей языческой веры, всего упования языческого славянства. Город был достаточно хорошо описан тем же самым саксонным грамматиком. Мы смотрели, значит, его деяния данов, картинку, да? Так вот, сейчас мы откроем другую, 23-ю. Это схема города Арконы. А у саксона грамматика написано, описание. Город Аркона лежит на вершине высокой скалы. С севера, востока и юга огражден природную защиту. Ну, то есть вода. А с западной стороны защищает высокая насыпь 50 локтей. До наших дней сохранилась очень небольшая часть вот этих земляных валов. Совсем, можно сказать, жалкие остатки. Так вот, эти жалкие остатки высотой более 10 метров. Можете себе представить, каким величественным был город-храм. Вот еще в XI веке на поклон в этот храм четырехглавому кумиру Святовиту шли пилигримы со всех стран, включая христианских. Отовсюду доставлялись ему дары, обеты и так далее. В храме стояло множество сундуков с драгоценностями. Гипотез названий города очень много, почему он так назывался. Но лучшее объяснение выдвинула русский индиолог, этнограф и культограф Наталья Романовна Гусева. Она уже ушла от нас в 2010 году. Она говорила, что Аркона от санскритского «аркати», что значит «молиться». То есть Аркона – это место арканий, древних обращений к богам, к силам природы. А реально время Арконы был век. То есть уничтожение храма в Ретре и до 1168 года. То есть более 100 лет Аркона была центром славянского поклонения богам. Но это не только храм. Священный город Аркона являлся в те далекие времена еще кузницей славянских боевых искусств. Всех славян, подчеркиваю. Древняя история палапских славян доносит до нас воспоминания о том, что существовал особый вид воинского служения при храмах. Эти храмовые воины назывались изначально витязями, и храмовое войско считалось у славян священным, но состояло из юношей знатных славянских родов. Причем эти юноши на всю жизнь потом оставались профессиональными воинами. Явление на тот момент было уникальным, так как войск при храмах других народов не существовало. Их было очень немного. Это была постоянная дружина в 300 витязей на белых боевых конях, оснащенные тяжелым рыцарским, как сейчас принято говорить, вооружением. Именно эта дружина участвовала в походах, изымая в пользу храма треть добычи. 300 витязей золотопоясников, как их звали, храмовых воинов Арконы. Вдумайтесь, 300 человек держали под контролем все народы Балтики. Воины брили голову, но в знак высокого рода и воинской удали оставляли на макушке или на передней части черепа клок несбритых волос. Именно так потом выглядели и новгородские ушкуйники, и запорожские казаки. Вот все те фотографии, рисунки запорожских казаков, которые вы видели в фильмах, вот это отсюда пошло. Вот корни. И только жрецы носили длинные волосы и бороды вопреки обыкновению. На острове до сих пор сохранились остатки белой, так называемой меловой скалы. Она называется Королевский трон. Можно открыть 23-ю картинку. Она ранее возвышалась над морем на 180 метров. И по старой легенде, чтобы подтвердить свой титул и право на власть, любой князь должен был со стороны моря подняться от ее подножия к вершине. И вот эта священная белая скала утверждала священное право. И именно отсюда в русских легендах, в русской традиции, в нашей с вами традиции, сохранилась память о белом камне Алатыре. Причем продвижение вот этих арконских культов к нам сейчас вы можете проследить по целой ряду сюжетов фольклора, былинах, сказках. Это и богатырский конь белой масти, и богатырский меч-кладенец, и уздечка удержания нечистой силы, и подкова на счастье. И опять же, надо отметить, что между Руянским городом, главным, который сейчас называется Ральсвик, и русской Ладогой, которая сейчас Старая Ладога, существовали регулярные морские связи. Это факт. И руяне тоже чеканили свою монету. И когда нам рассказывают, что там кто-то сделал то, выдумал это. Так вот, как писал Гильфердинг, балтийские славяне прежде датчан выучили строить военные суда, поднимавшие лошадей. А Гельмут писал, что пренебрегая всеми выгодами хлебопашества, славяне всегда были готовы и к морским походам, надеясь на свои корабли, как на единственное средство к обогащению. Причем руянцы с лютичами в 8-11 веках не раз, например, тревожили ту же Англию набегами. Например, утрехтский летописец сообщает, что лютичи вместе с руянцами ходили на Британию еще во времена Хеннингист и основали там город Вильтон, графство Вильшмир, имели колонии в голландских землях, а города Вильбург и Славенбург. Рюрику, когда он был у руянцев, было около 40 лет. Он был командиром вольной дружины славян. И в том числе ходил в походы. То есть Рюрик был предводителем дружины грозных балтийских хозяев моря. И еще одна вещь. Вы все читали Пушкина. Помните у него остров Буян? Да, Пушкин не мог прямо сказать. Остров Руян и есть знаменитый остров Буян у Пушкина. Ведь балтийские славяне занимались добычей янтаря, которого было намного больше. Помните в русских сказках? Остров Буян в море-океане, там, где камень, а латырь белгорюч лежит. Тот самый камень белгорюч. А латырь – это просто другое название янтаря. Откройте словарь Дали. Наш знаменитый словарь Дали. Что там написано? А латырь – загадочный камень, упоминаемый в сказках и заговорах. Белгорюч камень, лежащий либо на дне морском, либо на море, на океане, на острове, на Буяне. Вот он, остров Руян, родина славян. И нельзя сказать, что во времена Романовых об этом не говорили. Говорили. Есть Алексей Константинович Толстой, знаменитый писатель. У него есть поэма «Боревой» про 1147 год и про тот самый крестовый поход. У Римского-Корсакова есть опера на либретто Гедеонова «Княжна Млада». Они оба посвящены балтийским славянам. Причем даже в советское время была такая группа «Рель» из Челябинска. У них была песня, замаскированная под любовную лирику. Она прямо называлась «На острове Буяне». На острове, на море-океане, на острове Буяне, пусть даже он запрятан под камень белгорючий. Она есть в интернете, послушайте. Вот это наши предки. Теперь я перейду к грустному моменту о крестовом походе против руянцев. Причем нельзя сказать, что он был там, одного года. Он закончился в 1168 году. А начался он сразу после первого, 1160-го, после уничтожения абодритов. Просто до 1159 года попытки осадить Аркону были безуспешными. Но именно после первого крестового похода 1147 года пошла обратка. Славяне острова Руян начинают нападать на датчан с моря. Как говорится, долг платежом красен. Гельдмоль писал, тот самый хронист, что на датчан повседневно обрушивалась славянская ярость. Например, в Риенских датских аналах сообщается о датском походе на Аркону в 1149 году. Но безуспешно. Тоже Гельмон грустно констатировал, когда же даны возвращались, славяне пошли за ними следом и свой ущерб возместили местью в 9 раз больше. После нападения 1149 года была ответка в июне 1150-го. Славяне пришли в город Сконя, где правил как раз тот король, и там разнесли все к чертовой бабушке. Значит, по сообщениям саксон-грамматика, даны так испугались, что вся восточная, то есть входящая к Балтике, часть Дании была брошена жителями. Но перелом наступает в начале 1160 года. Значит, как я уже говорил, тогда королем Дании становится Вальдемар I Великий. Еще раз можем посмотреть 13-ю картиночку на него. Он все-таки был выдающийся полководец. Помогал ему епископ Абсалом. Это глава датской церкви с 1177 года. Католический епископ. Посмотрим 14-ю картинку. Это портрет из собора. Так вот, этот Абсалом всю свою жизнь посвятил задаче уничтожения балтийских славян. Всех славян, населявших побережье Балтийского моря. И только он лично провел против славян под эгидой крестовых походов больше 20 сухопутных и морских экспедиций с целью территориального расширения Дании и уничтожения славян. И вдвоем, под двойным руководством Вальдемара и епископа Абсалона, они смогли за пару десятилетий одержать победы над всеми южнославянскими княжествами, присоединив их огромные земли к Дании. А король Вальдемар свой первый поход против русов острова Руян, который теперь немецкий называется остров Рюген, совершил в 1150 году по католическому благословению, естественно. А вот если вы посмотрите снова 11-ю картинку, которую нам сейчас откроют, вот там слева от Руян есть острова, один такой длинный, называется Хидензия. Вот там есть остров Мён рядышком, это можно посмотреть уже в других картах. Так вот, изначально, в 1159 году, Вальдемар пошел в поход с 260 кораблями. Посчитайте, сколько у него было войска. Но руянцам повезло, был шторм, и до Хидензе добралось только 60. Тогда Вальдемар разграбил дальше на восток земли, там такая деревня Барт, но на возвращении его уже встретил Рюгенский флот. После боя из 60 датских кораблей осталось всего 7, они драпали как только могли. Ну, правда, если вы посмотрите западную хронологию, то эти 7 оставшихся кораблей, они не драпали, а король Вальдемар поспешно уводил остатки своего флота в Данию, чтобы не рисковать жизнями соотечественников. Вот такая вот лажа. Но потом Вальдемар выбрал новую тактику войны со славянами, и его очень быстро добился в этом направлении успехов. Вальдемар стал атаковать без прямого объявления войны, то есть внезапно. Вспомните 1941 год. Ничего не знакомо. То есть даны старались подходить к берегам Руяна незаметно. Не разрешалось поднимать парусов. Флот шел под веслами. Флот подходил в неконтролируемые бухты. После чего высылалась разведка, если там войска руянцев. А если нет было большого гарнизона, все датские силы устремлялись на берег, грабили деревни, забирали продовольствие, убивали славян. И так в течение полутора десятков лет. Несколько раз в год. Ну а значит, славяне пытались как-то помириться. Например, в 1160 году с Рюгена для заключения мира прибыло даже посольство во главе со знатным русом Домбаром. Ну, его данные просто удержали в качестве заложника. А князь Руян Титислав был вынужден даже начать переговоры. Был заключен все-таки мирный договор. Но договор такой кабальный. То есть, значит, король Вальдемар мог все, славяне не могли ничего. Зачем его заключил князь Титислав, будет видно позже. Увы. Но по этому договору в 1162 году руяне даже поддержали датчан при осаде других славян поморского города Вольгаст, Вологодский по-русски. Но после смерти князя Никлота, еще раз говорю, души обороны всех славян, победа католиков на континенте стала очевидной. Два князя, Титислав и Яромар, пытались еще раз примириться, это все князья руянцев, но безуспешно. В 1166 году Вальдемар I сделал поход на Аркону, но также не добился успеха. То есть он все пытается взять город-храм. Но к тому времени понемножечку добивали остатки абодритов на континенте. Я напомню, там была война с сыном Никлота Прибеславом. И к 1167 году Генрих, тот самый Генрих Лев, заключил с Прибеславом мир, сделал его своим рабом по существу, и у Рюгена больше не осталось союзников на континенте вообще. И в 1168 году, или как написано в древних хронике, лето 6676 года от сотворения мира в Звездном храме, последовал новый поход против языческого храма Руян. В этом крестовом походе участвовали две противоборствующие партии под руководством, то есть войска и короля Свена, и короля Кнуда под руководством Вальдемара I. Всего у Вальдемара было 30 тысяч воинов. Вальдемар смог осадить Аркону, залив все вокруг реками крови. Обороняли каждый метр. При подходе к Арконе Вальдемар потерял треть, 10 тысяч воинов. Значит, чтобы вы понимали, взять город было достаточно нелегко, невзирая на частые осады. Высота стен с валом достигала 27,5 метров. И стенобитные машины данов никак не могли их преодолеть. Еще раз подчеркну, что войска в Арконе практически не было. Город защищали те самые 300 воинов, витязи Арконы, плюс паломники, плюс женщины, плюс окрестные жители. Там не было войск. 300 воинов – это единственные воины-защитники Арконы. Поэтому во время обороны сражались даже дети. Вот есть такая картиночка, грустная, 24-я, откроем. Это картина современного художника Андрея Алексеевича Шишкина, наш современник, 60-го года рождения. Она называется «Последний защитник». Очень такая грустная. Но 12 июня 1168 года во время очередного приступа была подожжена башня, она же деревянная, и ворота, а малое количество воды не позволило вовремя погасить пожар. Город был взят. А немцы и даны при штурме потеряли еще около 5000 воинов. Оставшиеся в живых жители города, в первую очередь женщины, оставшиеся в живых, находясь в безвыходной ситуации, чтобы не быть рабами, сами бросались в пламя, не желая быть ни наложницами, ни рабами. Ко времени падения города из 300 русских витязей, как говорится, русских белых витязей, осталось 200. Но сам храм Свинтовита тоже был укреплен и расположен на вершине утеса. К нему вели всего две дороги, на которых и стояли русские воины. Трупами врагов белые витязи заполнили весь ров перед храмом. И саксонцы, и даны уже просто боялись идти на очередной штурм. У немцев погибло два брата короля, погибло 7 баронов. Но в этом сражении пали и все, почти все волхвы Арконы. Значит, я напомню, что волх Арконы – это первый воин был. Приведу небольшое стихотворение, всего 4 строчки, выдернутые. «Четырех светлых ликов не мой укор, свет небесный у изголовья, и повсюду, куда я ни кину взор, пурпур храма смешался с кровью». Официально уничтожение самого храма удалось данным через 3 дня, 15 июня 1168 года. Но это ложь. Даже в некоторых немецких летописях пишут, что храм держался еще 7 дней, до 23 числа. Но есть неподтвержденные данные, что храм выстоял еще целых 2 недели боев, и падение произошло только 1 июля 1168 года. К тому времени в живых осталось только 9 русов, 9 славянских воинов, 8 белых витязей и верховный жрец Арконы. Причем в последние дни немецкие и датские отряды применили метод смены при штурме. Ночью бились датчане, а днем немцы. Обессилевшие, не спавшие несколько ночей, воины Арконы издавались. И за последний день немцы не смогли никого убить из 9 лучших воинов Европы. Воинов русичей. И тогда датчане собрали все бочонки со смолой, подожгли, из катапульт на кораблях закидали храм. Естественно, деревянный храм загорелся. Последние 9 бойцов, горящих и обожженных, выбежали из храма и кинулись в самую гущу немецких войск. свой последний бой, убивая всех на своем пути, пока сами не погибли сами. Крестоносцы при штурме храма потеряли еще 4500 воинов. Еще небольшое четверостишее. Об этом: меч звенит, стрелы градом кругом горят, храм горит, и защитники в нем горят. Захватчики разграбили, осквернили и потом дожгли то, что оставалось в языческом святилище. Вместе с храмом погибли и все обычаи поклонения славян. Есть такая картина датского художника 19 века, 25 номер нам сейчас откроет. Художника звали Лаурец Туксен. Он жил во второй половине 19-го, в начале 20 века. Картина называется «Епископ Абсалон низвергает святовита в Арконе». Ну, картина немножко выдумка, потому что там все сгорело. Не было такого, но тем не менее. Итак, из рядовых защитников храма, я имею в виду не белых витязей, а паломников или жителей острова, большинство, конечно, погибло. Жалкие остатки отправились в изгнание в Псков и Новгород. Так как король данов Вальдемар не пожелал делиться с немцами награбленными сокровищами, нам сейчас известно, что он увез из храма Арконы 7 огромных сундуков только с драгоценностями. Только с драгоценностями. И все драгоценности на немецких там, принцессах, королях во всех последующих веках – это все драгоценности Арконы. Ну а епископ Абсалон, значит, который, естественно, принимал в этом участие, оставал на острове 12 католических церквей, а остров Руян стал островом Рюкен и вошел в состав епископства Роскилле. А на месте храма Святовита был временно вознесен католический храм. А теперь немножко мистики. Достаточно скоро, ну, по историческим меркам, после того, как возвели католический храм, произошло землетрясение. Вы вдумайтесь, землетрясение на Балтике, после которого большая часть острова и 80% храма Арконы ушли на морское дно. Вот посмотрите на схему, это 26-я картинка. Это схема обрушения. То есть от Арконы мало что осталось. Ну а древние предания, языческие предания, гласят, что возрождение нации начнется, когда на Аркону вновь вернут поруганный кумир Святовита. Ну и напоследок о том, что здесь было. Совсем грустные 5 минут. Значит, традиционно все рюгенские князья, то есть правители, имели небольшое влияние по сравнению с языческими волхвами. То есть князья значили меньше, чем зречество. И за все эти 8-летние походы на Аркону датский правитель Вальдемар ухитрился ни разу не войти в прямое столкновение с войском князя Тетислава. Ни разу. Разорив большую часть территории острова, множество руянских городов он сжег, но при этом ни разу не попытался взять две известные княжеские крепости: крепость Каренцу и крепость Ругард. Так вот, во время битвы Тетислав не помог Аркону. Тетислав послал в Аркону крохотный отряд воинов с посланием, один из которых, Гранца, после уничтожения Арконы пришел к Абсалону и Вальдемару и объявил, что князь Тетислав готов сдать свою крепость сразу после падения Арконы. И действительно, город-крепость Каренцу действительно сдают без боя, разрушают там все языческие святилища, отдают данам и немцам все сокровища. Ну а земли, принадлежащие языческим храмам, передаются датскому епископству. Но вы же знаете, предателей никто не любит. После капитуляции Каренцы поморские князья потребовали от датского короля Вальдемара отстранить Тетислава от власти и отрубить ему голову. Неизвестно, был ли он казнен, но больше в летописях и балладах про Тетислава нет ничего. Вот именно с этого даты. Ну а про предательство князя который не помог своему храму. Есть соответствующие баллады, вы можете их прочитать. Флот не спас, не пришла нам на помощь Русь. Мало нас, из-за этого в сердце грусть. Вот так вот. Ну а воинские силы Тетислава, между тем, не только не были разбиты, но и датчане натравили их на Поморье. А ну, дальше они были онемечены. Вот так князья Рюгина сами сдали свою землю, не получив при этом столь вожделенных ни власти, ни земли. Но если мы почитаем западные, значит, летописи по этому поводу или современное вранье, то, например, западные пропагандисты сегодня пишут про те же самые сказки, про вхождение славянских князей в европейскую элиту, про их приобщение к достижениям западной цивилизации. Вот все то же самое. Ничего за века не изменилось. Ну а последний славянский князь был Вицлав III. Скончался он в 1325 году. А еще через 80 лет на острове Рюген немецком умерла последняя женщина, говорившая по-славянски. Прибалтийский славянский этнос прекратил свое существование. Вот так грустно. Что называется, вот цена предательства князей и междоусобной войны. Ну а крестоносцы, как вы понимаете, не остановились. Западные крестоносцы двинулись на восток, в Восточную Прибалтику. Я не буду вот касаться этого крестового похода, я отмечу несколько важных вещей, здесь можно говорить долго. Во многочисленных всевозможных летописях, учебниках западных рассказывается, что там жили летто-литовские племена прусы, латгалы, ну или финно-угорские, ливы, чуть, ем, то есть типа соседи Новгородской республики. Да, действительно, они жили. Вот только я оглашу сейчас факт, от которого наших шпротных друзей Прибалтики, ну, выражаясь, простите, мой французский, колбасит. А именно, о двух русских княжествах в Прибалтике, которые там были всегда и были раньше прибалтийских племен. Одно называлось Кукейносское княжество со столицей в городе Кукейносе, а главное было княжество Герсика. Можно посмотреть его карту, 28-я картинка. Это так называемое Латгальское государство. Его еще там называли Латгалыга, Латыгола. А княжество Герсика, потому что у него столица была в городе Герсик. Эти старинные русские города находятся на территории современной Латвии, в Латгальском крае. И правил в Герсике русский православный князь Всеволод Владимирович Довспрунг. И происходил он из князей Новгород-Северских. Причем там смена была. Например, до него там правил псковский князь Довмонт, который был. То есть он до Пскова был князем на Шинайской земле в Литве. Откройте хронику Ливонии. Можно посмотреть, как она выглядела, 27-я картинка. Это манускрипт герцога Латвийского. Что там написано? Я цитирую. Там, папа Клементий III утверждал епископство из Кюль где? В России. На территории Прибалтики. В России. Папа Гонорий III в 1224 году именует ливонских епископов как? Сотрудниками русских консульств. Папа Урбан IV в 1264 году стал Восточную Латгалию, принадлежащей Руси. А стоит открыть, например, книгу 1872 года, которая называется «История Полоцкой и Северо-Западной Руси», историка 19 века Ивана Дмитриевича Беляева, откроем 29-ю картинку, чтобы не сомневаться ни одного мгновения об исконной принадлежности этих земель России. Понятно, что ни немецкие источники, ни современные прибалты об этом не то что не любят говорить, их, еще раз говорю, колбасит. Так вот, крестовый поход на русских Прибалтики начался в 1193 году, когда папа римский Целестин III призвал силой христианизировать язычников Северной Европы. Это так называемый по официально Ливонский крестовый поход. А потом, в 1219, начался датский крестовый поход, в ходе которого датчанами была захвачена вся Северная Эстония. Но еще раз говорю, я не буду касаться подробно, я остановлюсь только, что в 1232 году Папа Римский Григорий IX, посмотрите на него, 30-я картинка, призвал крестоносцев в поход против Новгорода. Подчеркну, 1232 год, в поход против Новгорода. И именно тогда, значит, новгородские и владимирские войска начали военные действия с орденом. Это то самое сражение на Амавже 1234 года. А в 1236 году, 9 февраля, тот же Григорий IX, папа, объявил крестовый поход против язычников Восточной Прибалтики. Да, это было. А в 1237 году, 9 декабря, значит, очередная булла папы, значит, вот ее чаще всего говорят, что вот почему крестовый поход. Значит, и очень много фальсификаций при этом. Там было написано как? Против тавастов и их соседей. Тавасты – это Йемь, соседи – это новгородцы. Но еще раз говорю, это второй и третий, да, папские буллы. А самое главное – 1232 год. Папская булла, которая была призвана к походу крестоносцев против Новгорода. То есть не сразу. И вот именно тогда папский легат, Вильгельм Моденский по личному распоряжению папы Григория IX стал формировать антирусскую коалицию. Именно тогда шведов, немцев всех собирали в единую кучу. Теперь мы переходим к следующему крестовому походу 1240-1242 годов уже против Руси. Да, сегодня в прозападных учебниках есть две битвы великого князя Александра. Смотрите, как он выглядел в житие. 32-я картинка. Это Невская битва 1240 года на реке Неве и Ледовое побоище в апреле 1242. Я все-таки напомню, многие этого не знают, что обе битвы появились только в советских учебниках, то есть 30-х годов 20 века. Но давайте скажем честно, вот эти битвы внес в учебник, в советский учебник, Сталин, как бы кто к нему ни относился. Потому что в 17-19 веках историю России изучали по немецким учебникам. В частности, самым главным была книга «Синопсис». Вот она, 31-я. Картиночку, если открыть. Вот «Синопсис» вышел в 1674 году. Повторю, 1674, когда началась фальсификация истории немцами при Романовых. Так вот, «Синопсис» выдержал 25 изданий. Ее автор Иннокентий Гизель. И хотя «Синопсис» описывает историю до середины 17 века, в нем нет ни битвы на Неве, нет ни Ледового побоища. Более того, в нем даже князя Александра нет. И сделал это немец Гизель специально. В этом учебнике, по которому учили при Романовых, нет всех трех царей, строивших державу. Там нет ничего, ни о деятельности Ивана Калиты, ни о деятельности Ивана Третьего, ни о деятельности Ивана Грозного. Ничего. Это про западный учебник и двух великих битв князя Александра, еще раз почему, там нет. Первый историк Татищев, откроем 33-ю картинку, отмечал, что в книге многое нужное пропущено, и вместо того польских басен недоказательных включений с избытком внесено. Понимаете? Вот как учили при Романовых. И слава богу, что хоть эти две битвы появились в наших учебниках. Но вернемся к тому, чему не говорят учебники. Значит, есть послание Папы Римского Иннокентия III от 7 октября 1207 года. Оно послание, значит, для Руси, князьям русским. В случае неповиновения Руси с нее может случиться то же, что и с Византией. Это цитата. То есть Папа однозначно угрожает Руси убийством. В 1231 году тот же самый папа Григорий IX, можно еще раз на него посмотреть, 30-ю картинку, ультимативно предложил Юрию II, князю Владимирскому, принять католичество. Иначе угрожал всем русским смертью. А в булле от 24 ноября 1232 года Григорий IX обратился к крестоносным рыцарям с призывом начать активную деятельность, чтобы защитить христианскую веру против неверных русских. Прямо написано. против неверных русских. А в очередном послании папы от 27 февраля 1233 года русские прямо называются врагами. То есть поймите, русским северо-запад Руси грозили не религиозные преследования, а полное истребление, как это произошло со славянами Южной Балтики. Ну а 9 декабря 1237 года папа Григорий IX обратился с призывом организовать крестовый поход и уничтожить всех врагов Христа. Понятно, да? Значит, вот в той самой встрече, о которой я уже упоминал, 7 июня 1238 года, в Стенбит, резиденции датского короля Вальдемара II, значит, там был магистр Тевтонского ордена Герман Балк. Там было принято общее решение о выступлении коалиции: датские крестоносцы, тевтонцы из Ливонии, крестоносцы Финляндии, шведские рыцари. Понимаете, это единственный раз, когда объединились все три силы западноевропейского рыцарства. Шведы, немцы и датчане. Единственные против Руси, против славян. И в том же 1238 году Папа Римский благословил короля Швеции на крестовый поход против русов Новгорода. А всем участникам этого похода было обещано отпущение грехов. Следующее, о чем мне говорят наши учебники по этим двум битвам. Никаких послов Ярл Биргер, прибыв с войском в устье Невы, в Новгород не отправлял, потому что внезапность нападения была решающим фактором. Дальше. Понятно, что многие сейчас смотрят только фильмы. Так вот, никакой разведки от дружины князя Александра по фильму не было. Немецких, шведских крестоносцев заметила новгородская морская охрана. А функцию этой охраны выполняло финско-угорское племя Ижора. Они были вассалами Новгорода. Не было никакого воина Пелгуси. Пелгуси – старейшина ижорского племени, понимаете? Дальше. Откроем вот эту 35-ю картиночку. Посмотрим на нее. И Запад, и наши предатели постоянно твердят, какой был смысл стоять лагерем на Неве. Вот какой, да? Причем все чаще и чаще появляется всякая мерзость по поливанию грязью великого князя Александра. Уже книги даже появляются. Да, Фисос молчит. Почему шведы стояли? Я вам отвечу, почему шведы ждали. Да, они там высадились в первой декаде июля. Почему шведы ждали и почему так спешил князь Александр Ярославович? Шведы дожидались немцев. Да, те опоздали. И князь Александр успел побить их по частям. И тогда еще шведы и немцы договорились о конкретике. Дальше. Откроем 34-ю картинку. И Запад, и наши предатели постоянно твердят о походе на Русь небольшого скандинавского отряда. Ну, в рамках крестового похода. Это ложь. Есть данные о 5000-м войске и 100 кораблях Ярла Биргера. Есть исследования Заичкина и Почкаева. А князь Александр выступил с очень малой дружиной, так называемым двором, плюс ополченцы Новгорода, плюс воины из Старой Ладоги. То есть русское войско князя было очень небольшим. Его даже можно приблизительно посчитать. 200, ну максимум там 300-400. Это максимум княжеских дружинников. Он же содержал их за свой счет. Плюс 1000 новгородских и ладожских воинов и несколько сотен прикнувших жорцев. В итоге численность войска русского была где-то 1500-2000 против 5. Дальше еще один момент. В житие, значит, великого Александра Невского прямо написано. На лице самого короля оставил след острого копья своего. И Запад, и наши предатели постоянно упирают, что зять короля, Биргер Магнус, он стал ярлом только в 1248 году. До этого, мол, был другой ярл, который командовал. А сам Биргер, мол, не участвовал в походе. Вот только понимаете, в 2002 году было исследование остатков Биргера, которое показало, что на правой глазнице его черепа обнаружены следы прижизненных повреждений, скорее всего, от удара копьем. Вот так, господа. Да? Так что не надо врать, господа либералы. Теперь перейдем к битве на Чудском озере. Нужно понимать, что хотя князь Александр Ярославович разбил шведов, небольшая русская дружина была очень сильно потребована. Очень сильно. Есть факты гибели 20 отборных ратников, что для того времени вообще смертельно. и у него уже не осталось никаких воинских сил для отражения через месяц, то есть в августе-сентябре 1240 года, нашествия задержавшихся немецких рыцарей. Значит, там шли и датские крестоносцы, тевтонцы из Ливонии, крестоносцы Финляндии и так далее. Они там захватили крепость Изборск, разбили русский отряд из Пскова. При этом наши доблестные горе-историки сделали из псковского воеводы Гаврила Гориславовича там бог знает что. Заставили жить его после смерти и сдать немцам Псков. На самом деле немцы осаждали Псков около недели. А потом уже взяли и был введен немецкий гарнизон. В Копоре построили крепость. И все это время князь Александр ничего не мог сделать. Не было у него войск. При этом нужно отметить, что магистры часто подкупали бояр Новгород и самые 300 поясов, которые в свою очередь контролировали Вечи. Поэтому не надо удивляться, что новгородцы даже зимой 40-41 года, когда вот была смертельная опасность, они выгнали князя Александра. И только когда немцы захватили и построили крепость по Копоре, снова обратились к ним. Дальше. Когда в начале 1242 года князь Александр Ярославович взял Псков, в ходе штурма погибло 70 немецких рыцарей. А взятую в плен по Карлу Марксу крестоносную сволочь князь Александр приказал казнить. Западная Ливонская хроника просто рыдает, что Александр приказал замучить рыцарей. Теперь самый интересный вопрос. 5 апреля состоялось ледовое побоище. Самый главный вопрос. Откуда весной 1242 года у князя Александра взялись воины? Вот эти все официальные попытки объяснить, дождался Владимирскую помощь. Ага, полтора года ждал. Поймите, дружина князя – небольшая, сильно потрепанная дружина. Остальное – ополчение, крестьяне. И есть данные, что войско князя насчитывало всего 4-5 тысяч, из которых на дружину максимум 800 человек. Еще раз говорю, она была потрепана в Невской битве. А ответ очень прост. Посмотрим сначала на 37-ю картинку. Это великий евразиец, знаменитый историк Лев Гумилев. Так вот, еще Лев Гумилев в силу цензуры, но тем не менее пытался правду как-то сказать, и он не раз говорил в своих лекциях, что до половины войска Александра Невского составляли монголо-татары. То есть чингисиды выполнили свои союзные обязательства по защите Руси. Это их обязательства при союзном договоре. И есть совсем другая оценка численности русского войска. От 15 до 17 тысяч. Вот разница между 4-5, 15-17 – это чингисиды. И летописи подтверждают наличие неизвестных стрелков. Вы поймите, что стрелков не могло быть у ополчения, у крестьян и у княжеской дружины, потому что они по-другому были вооружены. А что говорит ливонская рифмованная хроника? Русские имели много стрелков. Орденский хронист пишет, русские имели бесчисленное количество луков. Это чингисиды, союзники князя Александра. Значит, вторая часть войска, это вернулись с похода русские полки. Я вот через 5 минут скажу, откуда. Численность войск ордена в битве оценивается где-то в 12 тысяч. По самым скромным счетам, 10. И вы вдумайтесь, по льду он идет очень осторожно. В кольчугах и шлемах с длинными мечами крестоносцы были для ополчения неуязвимы. Ни один официальный историк не может ответить, почему, выйдя на твердый берег, шедшие по льду сотни конных крестоносцев, которые должны были втоптать в землю центр русского войска, но после короткой рукопашной схватки побежали. Почему? Все эти попытки объяснения тактикой, ударом по флангам, да ничего подобного. Читайте, что такое свинья. Есть ее объяснение. По флангам ничего не поможет. При этом в летописи четко написано. Отверстия строя прикрывали лучники, которые приняли на себя основной удар. Так вот, у Льва Гумилева, еще раз можно на него посмотреть, есть ответ на этот вопрос. У него есть ответ, почему побежали немцы. Все просто. Чем ближе подходили рыцари, тем чаще степные лучники попадали в прорезь шлема и другие незащищенные места. Вполне логично. Хочешь жить – побежишь. Стрелами вышибали шеренги. Дальше. Вы все помните знаменитую Куликовскую битву, где там был засадной полк. Так вот, в Ледовом побоище тоже был засадной полк. И об этом тоже не говорят наши учебники. Так вот, добивание производил ударивший из-за укрытия конный засадный полк. Именно там была дружина князя и лучшие чингисиды, моголы, как они себя называли. Не три полка основного войска, а засадный полк. А непосредственным местом битвы, и это доказано экспедицией Академии наук под руководством Караева, это участок теплого озера, находящийся в 400 метров к западу от современного берега мыса Сиговиц. Ну и напоследок. 36-ю картинку посмотрим. Везде нам рассказывается о проваливании под лед. Но ни один источник, ни одна летопись не сообщает о том, что немцы провалились под лед. Это миф из фильма 1938 года «Эйзенштейн». Тем более, что по весу проваливаться должны были все. Вес полного доспеха русского княжеского дружинника и рыцаря-крестоносца был примерно сопоставим друг с другом, это около 20 килограмм. А эпизод проваливания под лед был взят из другой битвы, а именно сражение на реке Амавже в 1234 году. Тогда действительно, когда бился отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, действительно проломился лед. Ну и для молодежи есть такой альбом «Герой асфальта» группы «Ария». Там есть баллада о древнерусском воине. Она рассказывает о ледовом побоище. Если вы учебники не читаете, почитайте. Так вот, эти две великих победы князя Александра, спасшие нашу Русь от католической экспансии, считаются подлинным достоянием нашей истории и одним из столпов нашей национальной гордости. Это правда. Вот только при отражении этого гадкого крестового похода на славян было три больших сражения. Еще пару слов напоследок. Давайте честно скажем, будем помнить о третьей великой битве, которая была между первыми двумя. Битве, которая переломила хребет западным крестовым походом. Это сражение при Легнице 9 апреля 1241 года. Я напоминаю, что Курултай Чингизидов в 1235 году принял решение послать войско с группы царевичей Чингизидов на отражение католической агрессии. Нет никакого завоевания Запада. Есть союзнические обязательства перед Русью. И есть отражение агрессии Запада. Единственное, что в официозе правда, что там были 11 внуков Чингисхана. Есть очень много фальсификаций Батыя. Если вы наберете Батый во всех поисковиках, вы обнаружите как будто китайца. Там усики такой, внешний вид китайца. Я вам покажу другую изображение Батыя. Хотел сказать фотографию, почти фотографию. Вот сейчас мы откроем 38-ю картинку. Вот это Батый. Я напоминаю, что после распада империи Чингизидов весь юг от Афганистана до Греции – это Ильханат Хулагу, включая современную Турцию. И вот в Турции есть галерея бюстов великих моголов, сделанная по старым рукописям. И этот музей есть в городе Сигут, называется музей Эртугрула. И там есть ханы. Ну, не все, конечно, но много. В том числе вот это изображение Баты. Ну что, много здесь от степняка косоглазого, от китайца. Перед вами русич. Потому что моголы были восточными скифами. А официоз врет. Я все время задаю вопрос, от которого официальных историков, мягко говоря, становится не по себе. В войсках Батыя были в большом количестве русские. Причем по летописям первый набор среди русских был произведен в 1238-1241 году. То есть по вот этому лжеучебнику в самый разгар героической борьбы русского народа против нашествия татаро-монголов. Отлично. Например, та же булгарская летопись прямо утверждает, что хан Орду двинулся сначала к Смоленску, но не только не стал разрушать его, а наоборот, там к войску Чингисида присоединилась дружина смоленского князя Михаила Ростиславовича числом в 10 тысяч воинов. Там же к Смоленске, к степным туменам присоединился русско-литовский князь по имени Аскал. То есть, понимаете, по-другому все было. Значит, в этом походе, сломившему хребет западным крестоносцам, хан Батый, славянин хан Батый, еще раз говорю, скиф, пошел только с войсками своего улуса и туменом Субудея, знаменитого полководца, можно на него посмотреть, 39-ю картинку, и набранными на Руси славянскими полками. По приблизительным оценкам того же Гумилева, в 13 веке Русь населяли 5-6 миллионов человек, из них способных носить оружие 1,5 миллиона. Все дело в том, что дань 10%, ее можно платить и рекрутами. То есть в состав войска Орды должны были войти не менее 150 тысяч русских воинов, плюс 30 тысяч степняков. То есть получаем те же самые 79-83% русских. Да и пример крикнувших смоленских полков весьма поразителен. Весьма поразителен. Если мы посмотрим, что там творилось, например, есть венгерский король Белый IV. Можно на него посмотреть, 40-ю картинку, да? Он писал папе, он проповедовал. Что он проповедовал? Про тартар и про русских. Я вам процитирую. Когда государство Венгрии от вторжения тартар, как от чумы, было обращено в пустыню, была окружена различными племенами неверных, а именно русскими, бродниками с востока и другими еретиками. Понимаете? Нет в записках короля Белого IV никаких монгол. Есть русские и есть племена с востока. Причем русские на первом месте. Так вот, 9 апреля 1241 года была вдребезги разбита польско-немецкая рыцарская армия. Основное ядро крестоносцев. Полностью. В хлам. Никого не осталось. Князь Генрих Благочестивый, который руководил этой армией, был убит, чингисиды надели на копье его отрубленную голову. И булгарский летописец приписывает решающую роль в этой битве смоленским полкам русичей, которые находились в центре войска чингисидов и приняли на себя главный удар. Вот так вот. А сколько потеряли там эти крестоносцы? Например, тот же магистр Понце де Абона писал Людовику IX, что только тамплиеры, потеряли под Лигницей 50 отборных рыцарей. В письме аббата Бенедиктинского монастыря от 4 января 1242 года говорится более чем о 40 тысяч павших крестоносцев, отборных крестоносцев. Ну а потом русские полки вернулись к князю Александру и помогли ему в ледовом побоище. Ну а, значит, Батый победил не только на севере, он же, но разгромил на юге венгерского короля и таким образом спас Русь от католического нашествия. При этом путь Батая в отместку, как говорится, когда он бил венгерских крестоносцев, венгерского короля, как говорил хронист Рагериус, был услан телами убитых. Вот. Причем у того же Рагериуса есть, он католический магистр, между прочим, печальная песня о разрушении венгерского королевства тартарами. Вот так. Вот. Как реагируют короли Запада, когда им кулак к носу приставляют? Я вам отвечу. Насмерть перепуганный Фридрих II, знаменитый император немецкой Священной Римской империи, можно на него посмотреть, это 41-я картинка, когда Батый потребовал от него покорности, униженно ответил, что он мог бы стать слугой, сокольничьим ханом. Вот так. Когда отместку-то получили. Ну и совсем напоследок. Вы напрасно думаете, что все эти крестовые походы остались в древности. Они не остались в древности. Они не прекратились. Походы были и в 19 веке, и в 20 веке. Вот посмотрите. 20 век. Тот же Папа Римский, Пий XI. На него, кстати, можно посмотреть. 42-я картинка. Еще за 9 лет до начала Второй мировой в своем послании призвал всех христиан Европы начать крестовый поход против Советского Союза. Ведь гитлеровская коалиция вторжения 41-го года — это ведь не только немецкие войска. В войсках вермахта воевало более 2 миллионов человек из 15 стран Европы. Вдумайтесь, 15 стран Европы. Это ли не крестовый поход? И там и служили исключительно добровольцы. Та же испанская голубая дивизия, французская дивизия Карла Великий, бельгийская Волония. Это крестовый поход Европы. Понимаете? Там более 500 тысяч была румынская армия, 400 тысяч венгерские войска. Посмотрите состав военнопленных. Это ли не крестовый поход? И это еще без промышленной мощи Европы. Да, там, те же чехи, например, только после 1942 года поставили фюреру более 5000 единиц бронетехники. Это 20 век. Думаете, в 19-м было по-другому? Великая армия Наполеона вторглась в Россию. Сколько там было французов? 46%. 300 тысяч из 640. А остальное кто? Немцы, поляки, австрийцы, итальянцы, швейцарцы, испанцы, португальцы, хорваты. Это ли не крестовый поход? Так что, как говорил Василий Ключевский, история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Вот на этом я хотел бы сегодня закончить. И так очень длинно получилось. Значит, вот так о крестовых походах, по крайней мере, тех, которых я успел сегодня рассказать. Алексей. Да, очень интересно, очень познавательно. Хорошо бы, конечно, чтобы, наконец, история начала чему-то учить. А то, на самом деле, история учит, что ничему не учит. Ну, как показывает практика, неучи всегда платят своей кровью и костями. Дай бог, чтобы это прекратилось. Переходим ко второй части. Напоминаю, что во второй части мы озвучиваем реплики и вопросы, которые поступают в чате Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org. Там ищите в выпадающем верхнем правом меню «Беседка чат». Или еще на нашем канале в Ютубе. youtube.com/slavradio. На всех остальных ресурсах, уважаемых нами, и даже которые, может быть, чем-то лучше нас, или, может быть, которых мы не знаем, не мне это судить, мы, к сожалению, не видим ваших комментариев под нашими роликами и под нашими трансляциями. Поэтому не обижайтесь, если вдруг ваши комментарии и ролики, ваши комментарии и вопросы не будут озвучены из-за того, что вы пишете где-то на других ресурсах, и мы просто не видим то, что вы пишете. Не злобные мы, просто так вот получается. Итак, небольшая пауза. После этого мы переходим ко второй части нашего эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 6 декабря 2018 года, четверг по одному из современных календарей. Крестовые походы против славян – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов, и наш уважаемый докладчик Дмитрий Белоусов. Первая часть прошла очень зажигательно и интересно. Было что послушать и что сравнить с официальной историей и с тем, что было на самом деле. И теперь вторая часть. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио и на канале в Ютубе. Сайт slavradio.org, выпадающее правое меню, ищите беседка чат. Если еще не зарегистрированы, один раз зарегистрируйтесь, после этого можете общаться, писать вопросы, реплики. Или на канале в YouTube также можете участвовать в создании передач или написании своих содержательных комментариев. youtube.com/slavradio, одним словом, латинскими буковками. Троллей не приветствуем, поэтому всякая матершина, даже скрытая, всякие глупости сразу удаляются, а тролли отправляются в баню вместе с Элочками-людоедочками чистить свои мысли, чтобы неповадно было в кругу друзей всякую гнусь и дурь распространять. Итак, Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Здравия, Дмитрий. Что вы можете сказать по поводу фильма «Царство небесное», где Саладин захватывает Иерусалим? Что там правда, а что ложь? Благодарю. Ну, давайте мы в первую очередь, значит, ответим изначально по всем фильмам западным. К огромному сожалению, в большинстве фильмов история и близко не лежала. То есть одни и те же герои путешествуют из, значит, с одного века в другой. Фантазийные, летописные герои оказываются историческими и так далее. Поэтому к всем подобным историческим, псевдоисторическим фильмам нужно относиться очень осторожно. Они могут быть сделаны относительно неплохо при хорошей игре актеров, при, значит, хорошем сценарии, при значит, хороших костюмах, да, но не надо на них смотреть как на историческое повествование. Ни в коем случае. Даже из тех фильмов, которые хорошо смотрятся и, по крайней мере, не содержат таких больших грандиозных лямов. А в том числе и тот фильм, который вы упоминаете, ну, не надо его смотреть как исторический. Смотрите так, на историческую тему. Да? Знаете, как есть, значит, когда снимают Голливуд фильм, он иногда пишет по мотивам такого-то произведения. Так вот здесь, по историческим мотивам. Вольные соображения на свободную тему. На свободную тему, и все. Не надо. Если вам что-то нужно историческое, берите те книги, которые написаны по этому куску истории. Желательно, естественно, значит, как можно более приближенные к истине, а не с немецко-романовской историей. А фильмы, ну так, просто посмотреть, развеяться. При этом даже те, которые, еще раз говорю, с хорошей режиссурой, костюмами, игрой актеров, их достаточно мало. Вот. Лично вот это «Царство небесное» мне не нравится. Совершенно, даже с этой точки зрения. Алексей? Хорошо. Далее. Алина Дмитрощук. Вопрос. Знаком ли автор с альтернативной в кавычках историей Виталия Сундакова и что думает о его русской школе? Благодарю. Ну, чтобы быть совсем уже детально знакомым, нужно быть лично знакомым с автором, а я с ним не знаком. Тем не менее, как бы я значит, знаю, о чем уважаемый человек говорит. Да, значит, с чем-то я согласен, с чем-то полностью согласен, с чем-то не согласен. Но это такая длительная тема, Алексей. Хорошо. Далее. Василий Иванович. Здравия всем. Сейчас на Украине насаждают Томос и вся его канитель с христианством. Можно ли сравнить то же самое, когда насадили огнем и мечом христианство в Киеве в X веке? Ну, вы понимаете, все-таки немного разные. Да, есть определенное сходство, но немного разные. Значит, кто нас насаждал? Во-первых, не в Киеве. Не было города Киев в IX веке. Он появился в XIII. Было село Киев и монастырь Киев. Да, значит, это в официальной версии истории, которая не подтверждена ничем. Не подчеркиваю, ничем. Да, вы можете открыть у меня в книге отдельные главы, там полностью детально расшифровано, значит, почему не было города Киев. Вот не было его. Как город, я имею в виду. Да? Поселение было. И столица княжества находилась хоть и недалеко, но все же в другом месте. Значит, но суть в другом, да, ваш вопрос в другом. Значит, киевские князья точно так же, как князья Балтики, принимали христианство ради единоличной власти. Вопрос религии их волновал меньше всего. Все эти сказки о выборе веры и так далее – это сказки. Ну, блин, я вот уже не раз повторил, но какой выбор веры, если у князя Владимира было несколько жен христианок, у каждого был двор, священники и так далее. Какой выбор веры? О чем вы говорите? Ну, вот. Это придумано потом. Не было этого ничего. Вот. Это, знаете, вот белыми нитками шит. Просто. Вот. Князья стремились к неограниченной власти. А уж тем более князь Владимир, вы почитайте, что о нем пишет Ломоносов в своей истории. Про его гаремы, про 5000 женщин и так далее. Это был такой тип, мама не горит. Вот. Поэтому ради единоличной власти. То, что сейчас на Украине творится, да, это тоже ради власти, но здесь есть давление Америки. Да, ну кто такой нынче патриарх Константинополя? Ну, дедушка, которому, так сказать, приказали вперед. Да. Ну, вы же понимаете, у него паства где? В Америке, в Канаде. Что приказали, то и будет делать. Здесь вопросов-то. Увы, да. Вот. А тогда это было в первую очередь стремление самих князей, значит, к единоличной власти. Что у князей в небольшом княжестве Киевском, раздельной Руси. Не было никакой общей Древней Руси, ее объединил только Батый. Значит, и что у палапских славян, где тоже были отдельные князья, которые тоже стремились к единоличной власти. Алексей. Ну, в общем-то, все едино. Разделяй и властвуй, вот тебе маленький удел. Ну, а потом, когда ты поцарствуешь чуток, мы тебя предаем. То же сейчас и происходит. Также нас разделяют, также всем вбивают голову, что каждый из нас крут, неимоверно крут, круче только яйца, выше только тучи. И вот в этой слоновьей глубокой дыре мы находимся. Только почему-то плачем, что плохо пахнет и правительство плохое, и там паразиты всякие плохие, а мы такие мягкие, пушистые, но почему-то раздельно все живем. Ну ладно. Надоест, объединимся. Лоза, вопрос в эфир. Здравствуйте, Дмитрий. Где можно прочитать и изучить то, о чем вы рассказываете? Благодарю. Ну, во-первых, я это внес в свою книгу. Вот если вы сейчас видео смотрите, вот она там стоит слева, вот так выглядит обложка. А так она продается в магазинах, пока еще продается. Третий тираж дополнительно не закончился. И там есть почти десяток разных глав, рассказывающих о палапских славянах Балтики. Значит, с именами, фамилиями, датами. Я вообще старался книгу писать, может быть, тяжелее для восприятия, но вместить как можно больше фактов. То есть это можно прочитать. С другой стороны, вам никто не запрещает покопаться в интернете. Там, конечно, много хлама, много вранья. Но если вы точно знаете, чего искать, пожалуйста. Ну, и в конце концов, вот это мое интервью, как краткий конспект, оно будет на Ютубе. Да, никто не мешает его там спокойно переслушать еще раз. Алексей. Да, тем более на Ютубе кнопочку паузы нажать, записать, если какие-то вопросы возникли, даты, что в чем-то убедиться, в чем-то, может быть, о чем-то задуматься, где-то это найти. Так что Ютуб вам в помощь и книжка. Максим Архипов, вопрос эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, здравия, Дмитрий. А возможно ли отследить изначальный регион формирования территории организатора крестовых походов, так называемой крохотной Европы, и даты ее создания? Ватикан – это позднейшая резиденция пап? Но нужно отметить, что, как я говорил в самом начале, крестовый поход – это военная экспедиция, военный поход, значит, католиков, католической церкви против того, кого они указывали врагами. Поэтому, да, вы можете считать центром Ватикан, потому что папы сидят там. Да, и именно папские буллы, если не первичны, то почти первичны, как я сказал, иногда высшие священники, те или иные епископы выступали пропаганды крестового похода, а папа это поддерживает. То есть, если смотреть с точки зрения единого центра, да, это Ватикан. Ватикан, который все эти годы давил, давил и давил. Алексей. А вообще, была идея проследить, откуда эта чума-то взялась в Европе, когда она появилась, после чего? Какой там катаклизм ее к нам принес? Это не чума, это банальная жажда власти католических епископов. И эта чума началась приблизительно в конце первого десятка веков, то есть там 9-10, значит, и ее критическая точка – это 1054 год, это разделение церквей, да, значит, когда, значит, собственно говоря, и пошло вот это разделение на тех, кто как-то остался привержен идеям Иисуса Христа, это православие, и те, которые стали подстраиваться под светскую власть, сами стали властью и возжидали власти, денег, значит, жадность, гордыня. Да, значит, если вначале еще оставались католические епископы, значит, которые как-то пытались с этим бороться, то их очень быстро, ну, скажем так, извели на ноль, совсем извели на ноль. Да, значит, есть факты там убийства тех или иных католических священников, которые пытались жить по Христу. И не зря, значит, говорится о том, что сейчас многие православные священники, да, вот посмотрите, например, тот же документальный фильм «Крестовые походы против православия», да, там есть интервью некоторых священников, наших православных, которые говорят о том, что на сегодняшний момент, я цитирую их, католичество – это еретики, это секта. Алексей. Ну, то есть, на твой взгляд, зародилось это все где-то в районе, где сейчас находится Ватикан? Или Ватикан – это уже потом как представительство появилось, вот как в вопросе папы сейчас, резиденция пап? Ну, вы же должны понимать, уважаемые слушатели, что папы не берутся ниоткуда. Вот вся эта папская курия во все средние века покупалась легко и свободно. Есть достаточно много исторических данных, когда тот или иной, значит, герцог, король, ну, или наследник короля хотел стать папой. Он покупал папскую курию, его выбирали. Все. Таких примеров не один десяток. Да? То есть нету, понимаете, вот отдельно Ватикан, а отдельно светская, сказать, власть Европы, короли, князья, они перемешаны. Они все жаждут власти. Власти, территорий, рабов. Нынче как бы там всяких полезных ископаемых и так далее. Ну, как сейчас говорят господа, значит, на Западе, да, значит, богатства России должны принадлежать всему миру. Вот так. Алексей. Да, но весь мир – это не весь мир, это не все люди мира, это те, которые этим миром управляют, если уж так расставлять все на свои места. То есть, как и во все времена, все банально, просто политика, религия и деньги вместе сплелись. И под различными видами, религиозными, партийными, за счастье, за свободу, за равенство, устраивались и революции, и походы, и убийства, и прочее, прочее, прочее. В общем, все банально у нас здесь. Хорошо. Идем дальше. Василий Иванович, реплика в эфир. Есть же слова про ледовое побоище. «Исхлестнулись на Чудском озере войско православное с воинством Христовым». Эти слова в школах пытаются замалчивать. То есть православное почему-то, и это не Христовое получается. Ну, вы абсолютно правы, потому что я вам приводил в самом-самом начале догмат о непогрешимости Папы Римского. Да? В самом-самом начале лекции, вы можете потом переслушать то, о чем я говорил. Я сейчас повторю главную фразу. Тот, кто не подчиняется папе, тот еретик. Понимаете? Вот догмат, который звучит. Тот, кто не подчиняется папе, тот еретик. Все. Поймите, для, значит, католиков средних веков, да, собственно говоря, для половины католиков и сейчас, да, а православные такие же еретики, как те, кто не верит в Бога вообще. То есть, значит, более того, крестоносцы не раз и не два говорили, что мусульмане меньшее зло, чем православные. Меньшее зло. Поэтому в наших прозападных учебниках, которые пишут, так сказать, нынче, значит, под диктовку Запада, естественно, там Запад – это христианство, а здесь не христианство. Чем вас это удивляет? Ну, мне кажется, здесь Василий Иванович написал, конкретно указал, что, скорее всего, православные здесь назывались вообще. Те, которые к христианству никакого отношения не имели, это древняя вера Руси, которую все называли православными. А христовыми христианами – это те, которые уже вот были воцаренные. И по одной из версий, которая тоже так мало где упоминается, Александр по прозвищу Невский – он не был крещенным до самой смерти и, как говорится, принял на смертном одре христианство, а многие дополняют, будучи в беспамятстве. То есть, когда уже совсем было плохо, пришел, там говорит, ну, давайте-ка мы сейчас его окрестим. Как, в принципе, и происходит во многих случаях сейчас. Человек себя не называет христианином, но вот когда уже совсем плохо, когда он уже готовится уйти в мир иной и мало что понимает, вдруг появляется священник, особенно это известные какие-то персоны, известные писатели, ученые и так далее. Появляется священник и говорит, ну как же так, вот он сейчас умрет, ну давайте мы его-то крестим там, или давайте соборование проведем, если он там в детстве был крещеный. Ну ничего, что он там себя не называл христианином, ничего, он там что, потрунивал над христианством, ну все-таки вот, давайте-ка. И когда родственники расстроены, они часто соглашаются. Ну, а с политиками, известными львами, могут поступать еще проще. Даже если не проводился обряд крещения, то когда-нибудь в истории вдруг появляется. Да нет, вот как-то там все-таки крещение где-то было, вот как-то там оно было произведено. Я не хочу сказать, что христианство – это плохо или хорошо. Я просто говорю про те методы, к которым часто прибегают некоторые священники разных религий, только для того, чтобы показать, а вот тот вот... Тот знаменитый человек, вот он в христианство обратился, вот он. Ну, как-то это не очень хорошо, на мой взгляд. Все-таки это не по-божески, это какие-то личные выгоды и игры, какие-то такие больше на политические похожи. Но что делать, это и есть в нашей жизни. Я вот думаю, как раз про это Василий Иванович и писал. Ну, я на всякий случай напомню небольшой факт, о котором я постоянно говорю. Войско чингисидов – это христианское войско. Да, об этом не говорит официальная история. Об этом можете почитать у Льва Гумилева, во всех его рассказах. Оно, ну, не полностью, конечно, да. Только это христианство и не католическое, и не православное. Это несториане. Посмотрите, это другая ветка христианства, совсем другая. Несториане. И недаром тот же Александр Невский был побратимом с Артаком, сына, да, хана, значит, который был несторианом. Несторианцев. Не забывайте об этом, да, это и тоже ветка христианства. Да, другая. Да, их считали врагами, все западное католичество. Ну и получили во время похода Батыя по полу. Алексей. Да, а нечего было нарываться. Хорошо. Вера Иванова. Вопрос сказителю. Немцы западные, но славяне. Меня всегда мучил вопрос, где, когда, как произошел такой мощный раскол. Хотя, чему удивляться, наш пример с Украиной. Ну, что значит раскол? Значит, давайте мы разделим две части, совершенно разных две части исторического процесса. Первый – это отрыв от Евразийской империи того или иного славянского народа, его зомбирование и натравливание на империю или на остатки империи. Да? Наглядный пример – это была Польша в самом начале. Сейчас это пытаются сделать с Украиной. И ничего в планах Запада не изменилось. То есть вот берется часть народа, близкая часть, родная часть, отрывается, вдалбливается совершенно выдуманная чужая история и натравливается на братский народ. Это одна часть исторического процесса. Что же касается славян Балтики, это совсем другое. Здесь не было такого. Здесь не было вот этого отрывания, натравливания. Здесь было уничтожение. Здесь был геноцид славян. Понимаете? Да, нынешний Запад и раньше Запад точно так же. Когда дело касается славян, все. Да, у них сразу пропадает, так сказать, они будут там за мусульманских беженцев кричать и драться. А когда сказать славян, не, славян можно убивать, там, все что угодно. Вот их идеология. Да? Поэтому вот эти две разные части не надо путать. Славяне Балтики были уничтожены. Жалкие остатки бежали в Новгород, Псков, а единицы были онемеччены. Единицы. Огромная масса была уничтожена. Только так. Это разное. Поймите, не принимали католичество и не воевали со своими потом братьями, как бы здесь в метрополии славян и Балтики. Они были уничтожены. Алексей. Ну да, как в анекдоте. Ты что ж, гад, женщину-то лупишь? Какая женщина, ты теща? А, ну извини, брат. То же самое и здесь. Что ж ты человека убиваешь? Ну, это славянин. А, ну славянину можно. Да, ну ладно. Идем дальше. Максим Архипов. Если можно проводить такие параллели, но, к примеру, большевикам в 20 веке, чтобы говорить от имени пролетариата, пришлось ликвидировать его как класс. Таким же образом, для того, чтобы папе римскому, чтобы наслаждать католицизм, необходимо было уничтожить всех или большинство представителей учений Радомира Иисуса Христа. Дмитрий, как вы относитесь к версии расположения очага христианства в современной Франции и, соответственно, первоначальной зачисткой католиками Пиренейского полуострова? Но, на мой взгляд, слушатель несколько смешал в одну кучу, как говорится, несколько разных фактов и разных версий. Во-первых, если вы посмотрите про Францию, как начиналась династия, как она шла, где, откуда и так далее, вы обнаружите очень интересную вещь, совсем интересную. Значит, и вещь эта, значит, заключается в том, что у династии королей нет начала. Точнее, оно вроде бы есть, но такое там придуманное и белыми нитками шитое, непонятно откуда взятое и так далее. Значит, если вы посмотрите, значит, у меня на сайте большое исследование, и оно касается Марко Поло. Значит, и там есть многочисленные гравюры. И на одной из них, ну, там они все есть, они взяты из книги Марко Поло, они даже цветные, да, то есть на что посмотреть. Так вот, на, значит, одной из гравюр там изображен хан, и у него в руках символ царской власти. То есть хан изображен, последний хан Единой Империи, хан Хубилай. Так вот, значит, в правой руке хана Хубилая посох с трилистником династии Меровингов. Это та самая французская лилия. Понимаете? Поэтому, да, с одной стороны, вы абсолютно правы в том, что корни вот французской вот этой вот королевской семьи, они пошли вот отсюда, от восточных скифов, от династии чингизитов, в самом-самом начале, как бы, да, и вот тот самый, значит, трилистник, знаменитейший, да, на самом деле таких примеров там очень много, значит, например, там есть одна из священных книг, на которой клялись все короли Франции, и никто ее не мог прочитать до тех пор, пока наш прозападный император Петр I не посетил Францию, и совершенно случайно не обнаружил, что эта книга написана на старом русском. Но об этом не пишут и не говорят, а тем не менее, да? А по, еще раз, основателем французской династии Меровингов был некий царь Иван. Второе еще раз, царь Иван. То есть он никак не идентифицируется, да? Вот, значит, а царь Иван есть, он жил у нас. Собственно говоря, это вот самое начало царствования чингизидов при Чингисхане. Потому что Чингисхан сватался к дочери папа Ивана. Вот так это было написано у Марко Поло. То есть вот оно начало, и вы в этом абсолютно как бы правы, вот, что там было вот то самое славянское начало, начало с востока и так далее. Понятно, что Запад этот символ лилии, символ трилистника, это древний символ мудрости и просвещения, этот трилистник, он был уничтожен, морально уничтожен после поражения рода начальных меровингов, оболгали сам символ, им стали в средние века метить проституток. Вот этой лилии выжигали раскаленное клеймо на плече. А самое смешное, что сейчас находятся гламурные дуры у нас в России, которые сами себя ставят тату лилии. Сами себя ставят клеймо проститутки. Ну, мозгов нет, так что же делаешь-то? Вот. Это с точки зрения вот наших корней там во Франции. все остальное это относится уже к совершенно другим вещам и, ну, никак не связано с вашим вопросом. Алексей? Да, просто есть очень подробные изучения и рассказы, где сравниваются сюжеты библейские с тем, что есть, например, в местах так называемых обетованных и во Франции. И оказывается, что места обетованные, то есть вот где там происходили якобы действия Христа, там совершенно нет этих каких-то подтверждающих скал, моря и прочего-прочего-прочего, городов, которые там описываются. А вот во Франции, на территории Франции, пожалуйста, навалом и море, и скалы, и города, и много чего другого. Но я сейчас не хочу эту тему развивать, потому что лучше слушать непосредственно от того автора, который это развивает, нежели чем в моем скромном пересказе, тем более не относящемся к сегодняшней нашей теме. Далее. Анжела Шемшур. Реплика в эфир. Город Аркона, значит, находится на месте силы? Ну, он находился на месте силы, да. Значит, я еще раз подчеркиваю, что каждый год, каждый век все-таки меняются какие-то вещи. И даже сегодня, когда говорят, что вот здесь было языческое капище, да, а сейчас силы в нем нету, потому что меняется геология Земли, меняются потоки. Здесь, понимаете, можно смотреть на те пирамиды, которые сохранились на нашем севере. Да, о них стараются не говорить, но даже у нас вот здесь рядышком в Карелии есть пирамиды на Кольском полуострове, полно их на Таймыре, да, там большая часть под водой, конечно, но тем не менее. Да, значит, по территории нашей Евразии есть, да, множество там остатков пирамид, скажем так. Это же все центры силы, да, значит, и храмы языческие ставили в центрах силы, но они меняются. Особенно, если были природные катаклизмы, а катаклизм был, уничтоживший Тартарию, соответственно, много что поменялось. Поэтому, да, когда-то это было. Если сейчас, ну, это уже вопрос не ко мне. Ну что ж, поскольку все вопросы и реплики озвучены, теперь нам нужно подвести нашу сегодняшнюю передачу к какому-нибудь логическому окончанию. Давай подведем линию, поставим жирную точку и скажем что-то доброе нашим радиослушателям и зрителям. Ну, я как бы начал заключение бы с фразы Олдоса Хаксли, такой писатель 20 века, который говорил, что уроки истории заключаются в том, что люди ничего не извлекают из уроков истории. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы мы воспринимали уроки истории, чтобы мы помнили уроки наших прадедов, наших предков. Значит, и в первую очередь историю тех гражданских войн между различными племенами балтийских славян, которые один раз объединились и смогли выгнать захватчиков со своих земель и победить, а все остальное время они еще и дрались между собой и проиграли. Из-за того, что они дрались между собой. Они не были единым кулаком. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы обратить внимание, что как ни старались князья балтийских славян ради власти, ради денег предать свой народ, ничего у них не получилось. Они не получили ни власти, ни денег. Тот, кто выбирает предательство, получает позор и смерть. И этот урок очень нагляден. Вот они выбрали предательство, и они ничего не получили. Князь Никлод сражался за свою землю и 30 с лишним лет отражал вражеские атаки. Поэтому вот есть хороший урок. Ну а совсем напоследок я хотел бы продекламировать небольшое четверостишее из стихов «Славяне, дети богов» нынешнего автора. Оно, на мой взгляд, хорошо завершает воспоминания о крестовых походах против славян на Балтике. Вспомним про давние битвы, о воинах, павших в борьбе, свободных и гордых славянах, что пращуру мне и тебе. Алексей. Благодарю. Благодарю за столь чудесный вечер, проведенный вместе с нашими радиослушателями и в твоей компании. Низкий поклон тебе за то, что делишься своими знаниями, наработками, изысканиями. Также благодарю всех, кто присылает свои вопросы и реплики к нам в живой эфир, кто комментирует какие-то наши ролики, эфиры в записи. Так держать, друзья мои, потому что, как показывает наше прошлое, вместе мы сила. Нам нечего делить, нам есть что созидать. Вот когда мы вместе, когда мы созидаем, мы непобедимы. Как только начинаются распри, доказывают, что кто-то из нас какой-то укроп, а кто-то ватник, кто-то оттуда, а кто-то отсюда, тот такой, этот сякой. Знайте, что нас разделяют. Это или дураки, или враги, которые дуракам в уши вкладывают какую-то глупость, которую дураки с радостью себе в голову вбивают, и начинаются гражданские войны, разделяющие наши рода. Хватит уже, наелись собственной крови. Давайте-ка уже будем браться за руки и будем делать так, чтобы паразитам здесь тесновато становилось. Будем созидать наш мир, будем сами себя обеспечивать, будем сами строить ту державу, которая позволит нашим родам жить в радости, счастье и достатке. Сегодня у нас 6 декабря 2018 года, четверг. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио. Общались мы на тему «Крестовые походы против славян». На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.